Кому? Пархарингиза листах, джандезих петраендам, катаскло, место пребывания согласно имени. От кого? Раст Кадуриса, Дизиет Эмблис, Смада Маринхайт, сотружный ООО. Господин Петраин, я надеюсь, что вы соблаговолите принять мои извинения за то, что заставило вас ждать столь долгое время. Настоящим письмом я, наконец-то, направляю вам те данные, которые вы запрашивали у меня так давно. Дела мои, о которых вы столь любезно изволили поинтересоваться, идут превосходно. Я получила все, на что могла только рассчитывать. Как вас, без сомнения, уже уведомили, и как вы наверняка заметили по моему вышеуказанному местонахождению, вернее сказать, по отсутствию всяких сведений на этот счет, я больше не ординарец контакта, а моя нынешняя должность в особых обстоятельствах такова, что мне доводится мириться с необходимостью менять адрес и место жительства на весьма значительные промежутки времени. Довольно часто меня уведомляют об этом всего за несколько часов до начала очередной операции с моим участием. За исключением этих спорадических отлучек, моя жизнь протекает в ленивой роскоши стадии от 3 до 4 отсутствия контактов. Я наслаждаюсь всеми преимуществами пребывания на любопытной, чтобы не сказать экзотической чужой планете, обитатели которой успешно выработали относительно цивилизованную манеру поведения, избежав вместе с тем искуса насадить чрезмерное единообразие взглядов, часто выступающего ценой такого прогресса. Жизнь эта представляется мне приятной, и когда меня отзывают по делам, я скорее чувствую себя в отпуске, нежели страдаю от бесцеремонного вмешательства. Собственно, единственная песчинка в моем глазу сейчас — дрон наступательного класса, который, впрочем, способен сам себя занять и заботиться о моей физической безопасности и душевном покое, хотя эта забота часто раздражает куда больше, чем доставляет чувство защищенности. У меня есть теория на этот счет, согласно которой ОО выискивают дронов, чья патологическая дрочливость доставила им самим в прошлом немало неприятностей, и затем предлагает этим машинам несложный выбор – надежно охранять агента человека из особых обстоятельств, либо пройти процедуру дезинтеграции. Но это всего лишь моя гипотеза. В любом случае, уединенность моего нынешнего жилья и тот факт, что я не была на этой планете уже дней 100 – хотя при этом, конечно, и пребывала в дружелюбной компании дрона, а также непростительная задержка, с которой я вынудила себя свериться с моими записками и попыталась извлечь из памяти те фрагменты бесед и признаки общественной атмосферы, с которыми столкнулась, чтобы затем с досадой отбрасывать все пути свести их воедино, кроме лучшего. Одним словом, все это частично объясняет столь длительный срок и, совсем уж честно говоря, монотонность и спокойствие моей нынешней жизни не позволяют мне настроиться на эту работу с должным тщанием. Мне приятно слышать, что вы всего лишь один из ученых, избравших Землю полем своей деятельности. Я всегда считала, что это место заслуживает, возможно, более пристального исследования. И даже мы сами, быть может, найдем чему там поучиться. Ну что же, теперь перед вами все эти данные, и хотя вы вольны счесть их незаслуживающими особого внимания, я все же смею надеяться на снисхождение, если по моей невнимательности какие-то сведения будут напрасно повторяться. Примите во внимание, что хотя я задала максимально строгий поиск по всей доступной мне памяти, как биологической, так и компьютерной, пытаясь выявить в мельчайших деталях подробности событий, имевших место 115 лет назад, я все же вмешивалась в их последовательность и производила редакторскую правку, желая единственно, чтобы все события и впечатления предстали вам в, возможно, более полной и согласованной форме. Я полагала, что так помогу вам, в согласии с вашим запросом, лучше уяснить себе, как все это в действительности выглядело. Я отдаю себе отчет, что такое сочетание фактов и ощущений не вполне отвечает технике ваших исследований, но если вы все же найдете его пригодным для работы и зададитесь более подробными вопросами относительно истории Земли в ту эпоху, на которую у меня могут найтись ответы, не замедлите прибегнуть к моей помощи. Я буду только счастливо пролить свет на события, которые так глубоко и, подозреваю, необратимо изменили всех, кто принимал в них участие. Ниже следующее представляет собой полную сводку того, что я смогла извлечь из своей собственной памяти и машинных баз. Все беседы мне, как правило, пришлось реконструировать. Я не имела в то время привычки записывать их от и до, поскольку откровенно надоедливой частью бортового этикета был запрет на чрезмерно пристальное наблюдение, цитата, жизни пассажиров. Некоторые диалоги мне все же удалось записать. Происходили они большей частью на поверхности планеты, и я отметил эти записи специальными скобками, вот такими, меньше и больше. Они подверглись незначительной стилистической правке, в основном для удаления междометий и прочих малоинформативных слов. Однако вы в любой момент можете получить доступ к оригиналам записей в моей базе данных без дополнительной авторизации, если только сочтете это необходимым. Для простоты я сократила полные имена участников до 1-2 фрагментов и приложила все усилия, чтобы воспроизвести их приблизительные английские эквиваленты. Все даты указаны по местному времяисчислению Земли, которое называется христианским календарем. В заключение я хотела бы попросить у вас поделиться со мной теми сведениями, какие у вас есть относительно Капризного и всех его эскапад за прошедшие 2 десятилетия. Я высказываю эту просьбу за тем, чтобы просто заполнить пробелы, возникшие за время моего долгого уединения. Ну и еще, испытывая своеобразную ностальгию по этой плохо приспособленной к жизни машине. Учтите также, что за прошлое столетие мой английский несколько заржавел от недостаточной разговорной практики. Так что, когда бы мне не приходилось возвращаться в мыслях на Землю ко всем этим событиям, случившимся так давно, дрон будет моим переводчиком, и все ошибки в окончательном варианте текста могут быть отнесены на его счет. Дизиет СМА. Весной общий экспедиционный корабль «Контакта Капризный» вышел на стационарную орбиту вокруг Земли и оставался на ней в течение без малого 6 месяцев. Корабль, принадлежавший к средней серии эскарп-класса, прибыл туда еще в прошедшем ноябре, зарегистрировав в ходе случайного поиска передний фронт расширяющейся оболочки электромагнитного излучения планеты. Насколько случайна была природа поисковой модели, я сказать не могу. Корабль, вероятно, располагал предварительными сведениями, однако не счел нужным поделиться ими. Да и что это было? Едва уловимый отзвук слуха, зафиксированного в полузабытых и долгое время заброшенных архивах, претерпевший бесчетное число переводов и трансляций, и спустя столько времени после всех искажений и сдвигов, неверный и неясный. Всего лишь глухое упоминание о том, что где-то здесь обитают разумные гуманоиды, или же их эволюционные предшественники, или же, по крайней мере, имеется потенциальная возможность их существования. Вы легко можете спросить об этом у самого корабля, но добиться ответа будет куда сложнее. Сами знаете, какого нрава эти ОКК. Как бы там ни было, мы столкнулись почти с классическим вариантом стадии 3, достаточно усложненным, чтобы удостоиться сноски в учебнике, а если повезет, то и отдельной главки. Пожалуй, что все, не исключая и самого корабля, были просто в восторге. Мы понимали, что шансы наткнуться на что-то заслуживающее такого внимания, как Земля, изначально были очень невелики, даже если искать в самых вероятных местах. А место, куда мы попали, по официальной версии к таким не относилось. Так что все, что нам оставалось делать, это просто переключить на ближний обзор экраны и наслаждаться зрелищем планеты, выраставшей перед нами в реальном пространстве на расстоянии менее микросекунды полета. Она то сияла бело-голубым, то походила на усеянный светлячками черный бархат. Лик ее был широк, невинен и вечно переменчив. Я помню, как любовалась на него часами, наблюдая за медленными перемещениями атмосферных фронтов относительно избранной нами стационарной позиции. Как зачарованно, когда корабль приходил в движение, смотрела на пролетающие под нами участки суши, облака и океанские течения. Планета выглядела одновременно спокойной и теплой, неумолимо безжалостной и уязвимой. Противоречивые эти впечатления беспокоили меня по причинам, которые я и сама не смогла бы уверенно выразить словами, и сочетались со смутным чувством тревоги, уже посещавшим меня, когда я видела нечто столь близкое к известной степени совершенства, слишком уж сходное, как для своего же блага, с каноническими образцами. Корабль, разумеется, тоже размышлял об этом. Даже когда Капризный ускорялся или тормозил, проносясь через пакеты старых радиоволн на пути к их источнику, он обдумывал все это и докладывал о результатах на всесистемник неудачливый бизнес-партнер, неспешно плетущийся за нами на расстоянии 1000 лет ближе к центру галактики. Его-то мы и покинули после положенного отдыха и рекондиционирования лишь за 1 год до того. Записи о контактах, в которые, быть может, вступал неудачливый, помогая разрешить возникающие проблемы, должны где-то храниться, однако я не считаю их достаточно важными, чтобы специально разыскивать. Пока Капризный грациозно описывал оборот за оборотом вокруг Земли, а разумы размышляли над дилеммой контакта, большинство из нас на борту Капризного просто на стенку лезли от нетерпения. Первые 1-2 месяца корабль провел, функционируя в режиме гигантской губки, впитывающий каждый бит информации на планете, подбирая каждый клочок мусора, охотясь за пленками, перфокартами, файлами, дисками, фильмами, блокнотами, страницами, письмами, записывая, кинографируя и фотографируя, измеряя, выстраивая графики и карты, сортируя, сличая и анализируя. Малая талика этой лавины, выглядевшая очень внушительной, но, как корабль заверил нас, все равно ничтожная, была втиснута в мозг тем из нас, кто оказался достаточно близок им физически, чтобы неузнанным, ну, после незначительной коррекции облика, я, например, получила несколько новых пальцев на ногах, лишилась одного из суставов каждого пальца на руках и обрела близкие к среднестатистическим уши, нос и щеки. А кроме того, корабль обучил меня походке, слегка отличавшейся от привычной мне, ходить среди людей Земли. К началу 1977 года я в совершенстве овладела немецким и английским языками, а также узнала больше об истории современности планеты, чем подавляющее большинство ее обитателей. Я была сравнительно близко знакома с Дервлеем Линтером на корабле с экипажем всего в 300 человек, все друг с другом на коротке. Он прибыл на борт неудачливого бизнес-партнера почти одновременно со мной, но встретились мы только на капризном. Мы оба прослужили в контакте примерно половину стандартного срока, так что новичками нас никак нельзя было назвать. Это делает его дальнейшее поведение вдвойне загадочным для меня. Январь и февраль я провела в Лондоне, в основном гуляя по музеям. Там я осматривала экспонаты, которые уже успела изучить на борту корабля по превосходным четырехмерным голограммам. Но, увы, не могла познакомиться поближе с предметами искусства, для которых места в постоянной экспозиции не нашлось и которые хранились в подвальных помещениях или где-нибудь еще. Правда, их превосходные голограммы у корабля тоже были. Заглядывая в кинотеатры, там я смотрела фильмы, копии которых корабль уже заблаговременно смонтировал по пленкам наивысшего качества. И, с наибольшим, пожалуй, удовольствием, посещая концерты, пьесы, спортивные состязания и вообще любые массовые собрания и зрелища, о которых корабль только меня извещал. Я убила кучу времени, просто прогуливаясь и глядя по сторонам, а иногда затевая разговоры. Все это я делала с сознанием исполняемого долга, но не всегда занятия эти были столь легки и необременительны для меня, как можно подумать. Ужасные земные нормы взаимоотношений между полами делали на удивление трудной задачей для женщины попросту подойти и заговорить с незнакомым мужчиной. Я подозреваю, что не будь я на добрых 10 сантиметров выше обычного мужчины, у меня возникло бы куда больше проблем, чем в действительности. Другая моя трудность заключалась в самом корабле. Он постоянно требовал от меня посетить как можно больше мест, сделать все, на что я была способна, увидеть всех людей, каких только могла, взглянуть на то, послушать это, встретиться с тем, поговорить с той, просмотреть это, прослушать вот то. Не то чтобы у нас были совсем разные цели, корабль редко пытался заставить меня сделать что-то, что было мне не по душе. Однако эта штука совершенно точно хотела, чтобы у меня совсем не осталось свободного времени. Я была его эмиссаром в городе, его человекоподобным усиком и корнем, через который он впитывал все подряд со всей своей мощью, пытаясь заполнить бездонную яму, звавшуюся у него памятью. Я проводила выходные в отдаленных и безлюдных местах, подальше от суеты, на Атлантическом побережье Ирландии, в долинах и на островках Шотландии, в графстве Кер, в Голуэе и Мэйо, в Уэстер-Россе и Сазерленде, на Малле и Льюисе. Я болталась там без дела и нужды, пока корабль уговорами, угрозами и обещаниями домогался от меня возвращения к изматывающей работе. Однако в начале марта все мои лондонские дела были завершены. Тогда он послал меня в Германию, наказав объехать ее всю по суше и воде, непременно посетив несколько особо интересных мест в точно назначенное время, и подробно расписал, о чем мне думать, на что смотреть и как поступать. Я, разумеется, забросила разговорный английский, но мне по-прежнему не составляло труда читать на этом языке, и мне это даже нравилось. Так я проводила свободное время, ту малость, какую он мне оставил. Прошел год. Снег начал таять, в воздухе разлилось тепло, и, наконец, в конце апреля, сменив дюжины гостиничных комнат и проехав много тысяч километров по автомобильным и железным дорогам, я получила приказ вернуться на корабль, чтобы вверить ему все свои мысли и чувства. Корабль прилагал все усилия, чтобы понять образ мыслей обитателей планеты, составить правдоподобное представление о том, что можно понять только в непосредственном общении с людьми. Он подвергал свои данные сортировке, переупорядочивал их и сортировал заново, по новым моделям, доискиваясь сокрытых паттернов и тем, вводил дополнительные калибровочные поправки и переопределял их, основываясь на ощущениях своих агентов в человеческой среде, а затем подвергал кропотливому сопоставлению с теми гипотезами, которые выстроил сам, в одиночных плаваниях по океану фактов и образов, пойманных его сетью, накинутой на этот мир». Разумеется, конец эксперимента был еще очень далек, но я и все, кого он послал на планету, уже провели там много месяцев, так что настало время поделиться с ним первыми впечатлениями. «Так что, ты думаешь, мы должны вступить в контакт?» Я дремала, чувствуя себя сытой и довольной после обильного ужина, растянувшись на кушетке в комнате отдыха. Свет приглушен, ноги на подлокотнике, руки сложены на груди, глаза закрыты. Осторожное дуновение теплого воздуха, пропитанного ароматом альпийских трав, уносило запах блюд, которыми мы с друзьями недавно полакомились. Они затеяли какую-то игру в другой части корабля, и звуки их голосов временами почти перекрывали музыку Баха, к прослушиванию которой я приохотила корабль и которую он теперь исполнял для меня. «Именно! И как можно скорее!» Они будут ошеломлены и встревожены. «Плохо! Это же для их собственного блага!» Я открыла глаза и удостоила нарочито надуманной беглой улыбки корабельного дрона, который устроился на подлокотнике в позе человека, порядком принявшего на грудь. Потом снова смежила веки. «Во всяком случае, вероятность такого исхода очень велика. Хотя дело не в этом. В чем же тогда дело, а?» Я уже знала ответ, и слишком хорошо, но надеялась, что корабль руководствуется более убедительными аргументами, чем тот, что, как я подозревала, он намерен был привести. Быть может, однажды... «Как?» — вопросил корабль устами дрона. «Можем мы вообще быть уверены в правильности этого поступка? Откуда мы можем знать, что послужит к их собственному благу, а что не послужит, если даже сейчас, по прошествии столь долгого срока, мы продолжаем наблюдать за интересующими нас местами и планетами, как в данном случае, сопоставляя эффекты контакта и невмешательства?» «Нам пора бы уже чему-то научиться. К чему приносить это место в бессмысленную жертву эксперименту с загоди известными результатами?» «А зачем отдавать его на растерзание твоему собственному слабовольному сознанию?» Я открыла один глаз и оглядела одинокого дрона на подлокотнике. Мгновение не прошло с тех пор, как мы вроде бы пришли к согласию в том, что для их же блага нам стоит рассекретить свое присутствие. Не увиливай и не затемняй выводов. Мы можем это сделать». «Мы должны это сделать. Вот что я об этом думаю». «Да», — ответил корабль. «Но у нас явно возникнут какие-то технические трудности, учитывая крайнюю нестабильность обстановки. Они сейчас в точке перехода. Это весьма разнородная, хотя и тесно спаянная, утомительно тесно, я бы сказал, цивилизация. Я даже не уверен, что в отношениях с различными системами будет применим общий подход. На той стадии развития коммуникации, которой они достигли, скорость обмена сочетается с селективностью, однако что-то неизменно примешивается к сигналам, а что-то теряется при передаче. И это означает, что стремление к истине часто должно распространяться со скоростью накопления естественных ошибок в памяти, изменяющих мировоззренческие установки новых поколений. Даже если источник помехи удается вовремя распознать, то все, что они пытаются сделать, это, как правило, кодифицируют их, манипулируют ими, а потом убирают с глаз долой. Их попытки отфильтровать что-то становятся частью шума. Как мне кажется, они не способны даже помыслить об ином отношении к сути вещей, чем постоянное упрощение того, что может быть понято только во всей полноте его сложности. «В общем, да», — сказала я, пытаясь сообразить, о чем же это корабль только что рассуждал. «Хм», — сказал корабль. «Если корабль говорит «хм», он предоставляет тебе фору. Этому существу почти не требуется времени, чтобы сформулировать какую-то мысль, и когда оно выкидывает такой трюк, это значит, что оно ждет от тебя какой-то ответной реакции. Я раскусила его намерение и смолчала. Но теперь, оглядываясь на все, о чем мы говорили, и на то, о чем, как заявлял каждый из нас, размышляли, пытаясь представить себе, что все это в действительности означало, Я верю, что именно в тот миг он решил использовать меня так, как использовал. Это «хм» отмечало принятие решения, определившего мое участие в деле Линтера, а именно о нем корабль на самом деле-то и беспокоился. Именно об этом корабль в действительности расспрашивал меня весь тот вечер, за ужином и после него, в казавшейся случайной беседе и ни к чему не обязывающих замечаниях. Но я тогда ничего не поняла. Я просто лежала там в теплой полудреме, сытая и довольная, время от времени бросая реплики в пространство, пока автономный дрон восседал на подлокотнике и говорил со мной. «Да», — со вздохом подытожил корабль, «невзирая на все наши данные и мудреные техники их анализа, на все статистически корректные обобщения, положение вещей остается исключительно в своем роде и неясным». «Ха-ха-ха», — пробормотала я. «Судьба, ок, нелегка. Бедный мой корабль. Бедняжка Попадену». «Можешь насмехаться, курочка моя», — отвечал корабль с напускным презрением. «Но окончательное решение приму я». «Старый ты мошенник», — улыбнулась я дрону. «На мое сочувствие можешь не рассчитывать. Ты знаешь, о чем я думаю. Я тебе уже сказала». «Тебе не кажется, что мы тут можем все испортить? Ты в самом деле полагаешь, что они готовы нас встретить? Неужели ты не понимаешь, что мы способны с ними сотворить, даже из самых лучших побуждений?» «Готовы ли они? А разве это имеет какое-то значение? О чем ты вообще говоришь? Конечно же, не готовы. Разумеется, мы тут можем все испортить. Можно подумать, к Третьей мировой они готовы лучше. Ты правда уверен, что мы заварим тут кашу погуще, чем они уже успели сами? Когда они не истребляют друг друга, то строят планы, как всего эффективнее проделать это в будущем. А когда и этим не заняты, то изводят под корень множество других видов, от Амазонии до Борнео. Они заполняют моря отбросами, загаживают воздух и почвы. Едва ли мы сможем их чему-то научить в деле уничтожения их собственной планеты». «Ты по-прежнему рассуждаешь, словно одна из них, как человек Земли». «Нет, это ты рассуждаешь, будто один из них», — сказала я кораблю, ткнув пальцем в автономного дрона. «Они взывают к твоему высокоразвитому чувству беспорядка. Не думаешь же ты, что я не слышала всех этих лекций о том, как мы инфицируем всю галактику своей стерильностью? Так, кажется, ты выразился». «Возможно, я и должен был тщательнее подбирать слова», — неохотно признал корабль. «Но не думаешь ли ты...» «Я устала думать», — сообщила я, слезая с кушетки. Я поднялась на ноги, зевнула и потянулась. «Куда запропастилась моя банда?» «Твои друзья смотрят отличное кино, которое я раздобыл для них на планете». «Класс», — сказала я. «Тогда я тоже посмотрю. Куда мне идти?» «Сюда», — автономный дрон воспарил воздух с подлокотника. «Следуй за мной». Я вышла из алькова, где мы ужинали. Дрон поворачивался вокруг своей оси, пробираясь между штор, над столами, стульями и тарелками. Он взглянул на меня. «Ты не хочешь со мной разговаривать?» «Я всего лишь пытался объяснить тебе». «Объяснить мне что, о, корабль? Подожди немного. Я покопаюсь в земной грязи, найду тебе исповедника, и ты сможешь поделиться с ним своими тревогами. Да, капризный, тебе определенно нужен духовник. Время для этой идеи воистину настало». Я приветственно махнула нескольким людям, которых я едва знала, и отодвинула со своего пути несколько кресел. «Мог бы хоть здесь прибраться, если уж тебе приспичило». «Твое желание для меня — закон». Автономный дрон тяжело вдохнул и остановился присмотреть за креслами, аккуратно переставлявшими себя в нужную конфигурацию. Я вошла в затемненное гулкое помещение, где зрители сидели или лежали перед большим двумерным экраном. Фильм только что начался. Это была научно-фантастическая лента под названием «Темная звезда». За миг до того, как переступить черту ее звукового поля, я услышала еще один вздох автономного дрона позади меня. «Верно, говорят люди, нет месяца Гоша апреля». Корабль снова заговорил со мной примерно неделю спустя, когда я уже собиралась вернуться на планету, в Берлин. Все шло как обычно. Капризный занимался составлением детальных карт всего подряд в поле зрения и за его пределами, ускользал от американских и советских спутников, строил и засылал на планету сотни и тысячи жучков, предназначенных для наблюдения за работой типографии, магазинных киосков и библиотек, дотошного сканирования музеев и фабрик, студий и лавок. Заглядывал в окна, сады и леса, автобусы, поезда и автомобили, проникал на самолеты и морские суда. Его эффекторы проникли повсюду, в каждый компьютер, переносной или стационарный, опутали каждую линию микроволновой связи, подслушивали каждую радиопередачу на Земле. Все суда контакта — рейдеры от природы. Они обожают чувствовать себя занятыми, постоянно суют свои длинные носы в чужие дела. И капризный ничем не отличался от них в этом отношении, невзирая на всю свою эксцентричность. «Я сомневаюсь, был стал ли он хоть чуточку счастливее, пропылесосив таким образом всю планету. К тому моменту, когда мы собрались покинуть корабль, он уже собрал в своей памяти и, естественно, поделился этим с собратьями. Каждый бит данных, когда-либо записанный за всю историю планеты, если только тот не был сразу стерт. Каждая единица, каждый ноль, каждый пиксель, каждый звук, каждая тончайшая линия, каждый мельчайший узор. Он знал теперь точное расположение всех запасов природных ископаемых, как разведанных, так и неразведанных, всех затонувших кораблей, всех тайных могил, всех секретов, которые их владельцы в Кремле, Пентагоне или Ватикане хотели бы похоронить навеки. На Земле, разумеется, и не подозревали о присутствии на орбите миллионно-тонного инопланетного корабля, обладающего колоссальной мощью и гипертрофированной любознательностью. Все обитатели планеты занимались своими обычными делами. Убивали, пытали, умирали, наносили увечья, подвергались пыткам, лгали и так далее. Собственно, вышеперечисленные занятия были для них в полном смысле слова обычны, и это меня чрезвычайно беспокоило. Но я все еще надеялась, что нам будет позволено вмешаться и разгрести большую часть этой кучи дерьма. Примерно в эти дни два Боинга 747 столкнулись на острове, принадлежавшем к испанской колониальной сфере. Я перечитывала «Короля Лира», сидя под пальмой. Корабль отыскал это дерево в Доминиканской республике, где его должны были выкорчевать, расчищая место под строительство новой гостиницы. Решив, что было бы уместным позаимствовать несколько образцов эндемичной флоры, капризный как-то ночью изъял пальму и перенес на борт, прихватив с собой несколько десятков кубометров песчаной почвы, содержавших ее корневую систему, после чего высадил в центре нашей жилой секции. Это потребовало немалых усилий по перестановке, и те, кто в это время спал, испытали смешанные чувства, пробудившись, распахнув двери кают и увидев 20-метровое дерево, растущее из огромного колодца в центре отсека. Сотрудники контакта, впрочем, помнили и не такие проделки своих кораблей, так что все приняли это как должное. Тем не менее, по любой мыслимой шкале эксцентричности ОКК, допускавшей калибровку, такая шалость, чтобы не сказать «вздорная выходка», относилась к разряду крайне редких. Я сидела как раз напротив двери каюты Линдана. Он вышел, все еще беседуя с Тальгимадой. Это не мешало Ли развлекаться, подбрасывая бразильские орехи в воздух и пытаясь поймать их ртом на ходу. Тель была в восторге. Ли подбросил один орех особенно высоко и попробовал поднырнуть, подстраиваясь под его неожиданную траекторию, но неудачно, и, споткнувшись, врезался в стул, на который я закинула ноги. И да, я всегда изображаю бездельницу на борту корабля. Понятия не имею, почему. Ли перекатился сбоку на бок, выискивая исчезнувший из виду бразильский орех. У него был озадаченный вид. Тель с усмешкой покачала головой, потом распрощалась с ним. Она принадлежала к числу неудачников, пытавшихся составить хоть какое-то представление о принципах земной экономики, и даже такое временное облегчение ей было в радость. Помнится, весь тот год экономистов на корабле легко было узнать по их безумному виду и глазам на выкате. А Ли... Что ж, Ли просто был парень себе на уме, вечно ввязывавшийся в какие-то состязания с кораблем. «Спасибо, Ли», — сказала я, отдергивая ногу от перевернутого стула. Ли лежал на полу, тяжело дыша и глядя на меня ополоумевшим взглядом. Через некоторое время он с явственным усилием разлепил губы, и я увидела орех, крепко зажатый между его зубов. Он сглотнул, поднялся на ноги, приспустил брюки наполовину длины и неторопливо обошел вокруг ствола дерева. «Как для моего роста оно просто превосходно», — объяснил он, видя, что я удивленно воззрилась на него. «Для твоего роста не будет так уж превосходно, если корабль поймает тебя за этим занятием и пошлет сторожевой нож по твоим следам. Я могу отсюда контролировать действия господина Ндана, но не собираюсь сопровождать их ничем более, кроме этого краткого комментария», — сказал маленький дрон, вылетевший из пальмовой кроны. Это был один из дронов, построенных кораблем для наблюдения за стайкой птиц, оказавшихся на пальме в момент ее переноса на борт. Птиц следовало кормить и убирать за ними. Корабль весьма гордился тем, что каждая порция их помета почти немедленно растворялась в воздухе. «Однако я нахожу его поведение несколько тревожащим. По всей вероятности, он хотел бы сообщить нам, что он чувствует, размышляя о Земле, или, по крайней мере, поговорить об этом со мной, а может статься, и это еще хуже, что он и сам в точности не знает, чего ему надо». «Все куда проще», — ответствовал Ли, обнажая член. «Мне надо отлить». Он бесстыдно присел на корточки и затем игриво взъерошил мои волосы, прежде чем взвиться в воздух и шумно опуститься на моей стороне колодца. «Писсуар в твоей каюте вышел из строя, не так ли?» — пробормотал дрон. «Не пойми это как осуждение». «Я слыхал, ты опять собираешься в дебри уже завтра», — сказал Ли, скрестив руки на груди и серьезно глядя на меня. «Я свободен нынче вечером, да, впрочем, и прямо сейчас. Я мог бы оказать тебе небольшие знаки внимания, если тебе так угодно. Последняя ночь в компании хороших парней перед возвращением в стан варваров». «Небольшие?» — уточнила я. Ли улыбнулся и энергично зажестикулировал обеими руками. «Ну, скажем так, приличия возбраняют». «Нет». «Ты совершаешь ужасную ошибку», — сказал он, подпрыгивая на одном месте и похлопывая себя по животу. С отсутствующим видом он посмотрел в направлении ближайшей столовой. «Я и правда в отличной форме, а этим вечером совсем не занят». «Вероятнее всего, что в последнем ты не солгал». Он просиял, пожал мне руку и чмокнул в щеку, после чего убрался прочь. Ли был из тех, кто не прошел даже базовый тест на соответствие земной гуманоидной норме. Чтобы замаскировать свои телеса и шевелюру, ему понадобилось бы нечто большее, чем простая физическая коррекция. Если быть точным, он больше всего смахивал на помесь Квазимода с лесной обезьяной. Но я думаю, что вы бы вряд ли удивились, повстречав его в рядах менеджеров по продажам IBM. Проблема коренилась в том, что он не мог и часа прожить, не ввязавшись в какую-нибудь ссору или драку. Такие места, как Земля, вырабатывают собственный кодекс приличия и накладывают на поведение соответствующие ограничения. Ли не был способен с ними примириться. Несмотря на то, что надежд попасть на Землю у Ли не было, он с удовольствием проводил неформальные занятия по предполетному инструктажу людей, отправлявшись с заданиями на поверхность планеты. Хотя его бы выслушали все равно, выступления Ли отличались особой лаконичностью. Он входил, говорил что-то вроде «Основное правило заключается в следующем. Большей частью то, что вам предстоит открыть, окажется полным дерьмом». Эта формулировка закона Старджона лишь несущественно уступает общепринятой. Примечание дрона. И уходил во свояси. «Госпожа Сма...» Маленький дрон облетел вокруг моей головы и устроился в дупле, предварительно убедившись, что Ли ушел. «Надеюсь, что вы не откажете мне в незначительной услуге, когда завтра отправитесь обратно». «Какого рода?» — спросила я, на время отвлекаясь от Риганы и Гонерильи. «Я буду вам очень признателен, если вы поговорите кое с кем в Париже перед тем, как вернуться в Берлин». «Я не думаю, что это будет трудно», — сказала я. «В Париже мне бывать еще не доводилось». «Отлично. А в чем проблема?» «Да нет никакой проблемы, но я просто хочу, чтобы вы проведали Дервлея Линтера. Просто поговорите с ним немножко, вот и все». «Угу». Я была немало удивлена, с чего бы вдруг кораблю это понадобилось, и сходу выстроила гипотезу, впоследствии оказавшуюся ошибочной. Капризный, подобно всем остальным кораблям, с какими я встречалась в контакте, обожает заговоры и интриги. Эти устройства подчас убивают кучу времени на розыгрыши и многоуровневые разводки, и маленькие тайные планы ловят любую возможность подтолкнуть людей вести себя так, сказать это, сделать то, просто для прикола. Капризный прослыл мастером таких проделок. Отягчающим обстоятельством служила его полнейшая уверенность в том, что именно он знает, как будет лучше для всех остальных. Он даже пытался разместить членов экипажа таким образом, чтобы за время полета они могли создать как можно больше семей или вступить в тесные отношения иного рода. Мне показалось, что и теперь он замышляет нечто в этом роде, обеспокоенный моей недостаточной сексуальной активностью в последнее время, а особенно тем, что последние несколько моих сексуальных партнеров были женского пола. Капризный всегда выступал ярым сторонником гетеросексуальных отношений. «Ладно, но сперва объясни мне хоть немного, как у него дела?» Дрон попытался выбраться из дупла. Я привстала, сгребла его в охапку и усадила на обложку короля Лира, лежавшего у меня на коленях. Затем перекрыла его полосу сенсорного восприятия так, чтобы сделать единственно доступным ему, как я надеялась, лишь мой сверкающий сталью взор, и спросила. «К чему ты клонишь, черт убери?» «Ни к чему», — возопила машина. «Я просто решил, что тебе будет полезно побеседовать с Дервлеем и обменяться с ним мнениями о Земле и ее обитателях. Синтезировать их, если угодно. Вы еще не встречались с тех пор, как прибыли туда, и я бы хотел проанализировать идеи, которые у вас возникнут в ходе дружеской беседы. В частности, меня интересует, что он думает по поводу должного сценария контакта, если мы все-таки решим его осуществить. И что мы должны, по его мнению, делать, если все-таки откажемся от контакта. И все. Не надо с меня скальп снимать, дорогуша Сма». «Хм», — я кивнула. «Ну хорошо». Я отпустила дрона. Он немедленно поднялся в воздух. «Сладчайшая моя», — сказал корабль, и аура дрона воссияла розовым, что означало его исключительно дружеские намерения. «Не надо с меня скальп снимать». Я показала на книгу у себя на коленях. «Ну что же, займись своим лиром, а я полетел». В кроне промелькнула птичка, за ней следовал почти вплотную другой дрон, а от него не отставал другой, тот, с кем я только что говорила. Я почесала в затылке. «Они что, соревнуются, кто первый перехватит помет?» Я смотрела им вслед, пока птица и два робота не улетели по коридору, как призраки давно отгремевшей воздушной битвы. Потом вернулась к... Сцена 4. Французский лагерь. Входит барабанщик, цветоносец, Корделия, врач и солдаты. Не то чтобы капризный был не в себе, нет, со своей работой он справлялся исключительно квалифицированно. Насколько мне было известно, ни один из его розыгрышей никому не причинил вреда, по крайней мере физического. Однако вам следует вести себя поосторожнее с кораблем, коллекционирующим снежинки. Вам, возможно, покажется полезным узнать побольше о его биографии. Капризный был построен на верфях Хабитата Инан в системе Дахас-Кри. Эти верфи выпустили значительную долю всех окока, бороздящих сейчас космическое пространство. Их миллион или больше, я проверяла. Среди них лишь несколько. На самом деле больше 10 тысяч. СМА никогда не отличалась талантом к быстрым подсчетам в уме. Примечание. Дрона, сколь я могла судить, достойны были титула безумца. Собственно, мне кажется, что лучше было бы приложить его к разумам, управлявшим кораблями-эксцентриками. Вам нужны имена? Что ж, может быть, какой-то оживит в вашей памяти их маленькие эскапады. Сварливый, чуток свихнутый, на сексе. Я думал, что он был с вами. Космическое чудовище. Серия неуклюжих объяснений. Огромная сексуальная тварь. Никогда не разговаривайте с незнакомцами. В Рождество всему этому придет конец. Перевод очень грубый, но единственно возможный в данной ситуации. Примечание дрона. Прикол, это сработало в последний раз. Бум! Совершеннейший корабль номер 2. И так далее. Ну что, хотите еще? И все же капризный меня слегка удивил, когда следующим утром я явилась в главный ангар. Подобно разворачивающемуся ковру света и тени, над центральной европейской равниной загорался рассвет. Снежные вершины альпийских пиков постепенно окрасились нежно-розовым, пока я шла по главному коридору Вейлинг, проверяя свои бумаги и паспорта в промежутках между зевками. Я делала это больше для того, чтобы доставить кораблю удовольствие. Я прекрасно знала, что он просто не может ошибиться в документах. И время от времени оглядываясь на дрона, перевозившего весь мой багаж. Я ступила внутрь ангара и оказалась перед большим блестящим красным «Вольво-универсалом». Вокруг него суетились дроны, громоздились какие-то модули и посадочные платформы. Я была не расположена спорить, так что просто скомандовала своему дрону положить груз в багажник и, с сомнением покачав головой, уселась на водительское место. Кроме меня, ни одной живой души в ангаре не было. Я махнула дрону, и машина медленно поднялась в воздух, а затем устремилась в задний отсек корабля, проплыв над корпусами других устройств, размещавшихся в Эллинге. Они безмятежно сверкали в свете ангарных прожекторов, а над ними силовое поле деловито проталкивало большую машину о четырех беспомощно замерших колесах в космос за дверью. Мы проследовали через дверной проем Эллинга. Дверь начала медленно сдвигаться обратно и, наконец, закрылась, отсекая нас от заливавшего Эллинг света. Мгновение полного мрака, и корабль включил фары. «СМА!» — окликнул корабль из стереомагнитолы. «Чего тебе? Пристегни ремни!» Я со вздохом подчинилась и, кажется, снова неодобрительно покачала головой. Но я не уверена. Мы плыли посреди сплошной черноты, все еще связанные с кораблем пуповиной силового поля. Когда это перемещение завершилось, передние фары «Вольво» на миг выхватили из тьмы плитообразное тело капризного и единственную точку тусклого белого света в окружавшем его мраке. Захватывающее это зрелище приносило мне странное успокоение. Корабль погасил и эти фары, когда мы вышли из внешнего поля. Внезапно я оказалась в реальном пространстве, окруженной великим заливом, украшенного блестками мрака. Планета поворачивалась подо мной, как исполинская капля, перемигивались крошечные, размером с булавочные головки, огоньки городов Центральной и Южной Америки. Я могла закрыть ногтем Сан-Хосе, Панаму, Богату или Кита. Я оглянулась, но даже зная, что корабль здесь, не смогла угадать, какие звезды настоящие, а какие подделка, выведенная им на свою внешнюю оболочку для маскировки. Я не первый раз проходила через это и каждый раз ощущала одно и то же – трепет, сожаление, даже страх покинуть безопасную гавань. Но вскоре я взяла себя в руки и начала получать удовольствие от поездки через атмосферу Земли на своей дурацкой тачке с двигателем внутреннего сгорания. Корабль снова влез в стереосистему и поставил мне серенаду в исполнении оркестра Стива Миллера. Мы были где-то над Атлантикой, может быть, близ берегов Португалии. Как раз на строчке «Восходит солнце, заливая светом все вокруг». Догадайтесь, что случилось? Это выглядело как полумрак, прошитый миллиардами лучей рассеянного света, окрашенный в миллиарды размытых оттенков предутреннего сияния. Я не могу описать точнее, мы просто падали сквозь это. Автомобиль приземлился посреди поля старых угольных шахт в довольно неприятном местечке на севере Франции, возле Бетюна. Уже совсем рассвело. С негромким хлопком вспучилась земля. Под машиной проявилась пара маленьких платформ, отливавшая белым в свете туманного утра. Еще один хлопок, и они исчезли. Корабль дезинтегрировал их. Я направилась в Париж. Когда я жила в Кенсингтоне, у меня была машина поменьше – Volkswagen Golf. И по сравнению с ним Volvo Universal смахивал на танк. Через брошь у меня на груди, выполнявшую функции терминала, корабль давал указание, как быстрее всего доехать до Парижа и затем разыскать на улицах дом Линтера. Но даже располагая его поддержкой, я нашла город, целиком казалось погруженный в безостановочную, бессмысленную гонку по кругу, скорее неприятным. Я успешно добралась на место и припарковалась во дворике дома рядом с бульваром Сен-Жермен, где Линтер снимал квартиру. И к своему огромному разочарованию не застал его там. «Черт подери, где его носит?» — сказала я в пространство, стоя на балконе перед квартирой. Руки на бедрах, взгляд прикован к запертой двери. День обещал быть солнечным и жарким. «Не знаю», — ответила брошь. Я посмотрела на нее, постаравшись придать лицу доброжелательное выражение. «Что?» «У Дервлея привычка оставлять свой терминал в квартире, когда он куда-то уходит». «А-а-а». Подумав, я остановилась. Потом сделала пару глубоких вдохов, уселась на ступеньки и решительно выключила терминал. Что-то неладное творится. Линтер все еще в Париже, хотя изначально его посылали совсем не сюда. Его пребывание здесь должно было стать ничуть не более длительным, чем моя лондонская миссия. Никто на корабле не видел его с тех пор, как мы впервые прибыли на планету. Похоже, что он вообще ни разу не возвращался на корабль. В отличие от всех остальных. Но почему он решил остаться? О чем он вообще думает, разгуливая без терминала? Это форменное безумие. А вдруг с ним что-то случится? Такая возможность казалась мне вполне вероятной, учитывая парижский стиль вождения, с которым я уже успела познакомиться. Или он вяжется в драку? Черт подери, почему корабль относится к этому с таким спокойствием? Выйти из дома без терминала вполне допустимо в каком-нибудь укромном хабитате. А где-нибудь в Гибралтаре или на борту нашего корабля это даже приветствуется. Но здесь? Это было все равно, что прогуляться по парку развлечений без пушки. И то, что местные жители так поступают постоянно, не делало его решение менее сумасбродным. Я окончательно уверилась, что эта маленькая вылазка в Париж значила куда больше, чем корабль изначально мне наплел. Я попыталась было вытянуть из этой твари побольше информации, но он меня игнорировал. Так что я просто встала, бросила машину во дворе и отправилась гулять. Я шла по бульвару Сен-Жермен, пока не дошла до Сен-Мишель, затем повернула к Сене. Погода была солнечная и теплая, магазины и лавки полнились людьми, выглядевшими столь же космополитично, что и в Лондоне, но разве что чуть более стильно, если брать в среднем. Я думаю, что сперва была немного разочарована. Это место мало чем отличалось от уже известных мне. Те же товары, те же торговые марки. Mercedes-Benz, Westinghouse, American Express, De Beers и так далее. Но постепенно дух города стал проникать в меня. Пожалуй, даже сейчас, по прошествии стольких лет, здесь можно было уловить некий отзвук Парижа, описанного Миллером. Я перелистал его «Тропики» дважды, вчера вечером и еще раз этим утром. Здесь все было словно по-другому перемешано, хотя и составлено из тех же ингредиентов. Традиции, коммерция, национальная гордость. Больше всего мне понравился язык. Приложив известные усилия, я могла добиться, чтобы меня поняли, хотя и очень приблизительно. Акцент мой, предупредил корабль, был ужасен. Могла прочесть дорожные знаки и объявления. Но когда на нем говорили в обычном темпе, я едва могла разобрать одно слово из десяти. Речь парижан походила на музыку, на непрерывный поток звуков. С другой стороны, они проявляли видимое нежелание общаться на каком-либо ином языке. И мне казалось, что в Париже найдется даже меньше людей, способных изъясниться по-английски, чем в Лондоне, согласных поговорить по-французски. Я склонна была отнести это насчет имперских комплексов. Я стояла в тени собора Парижской Богоматери, задумавшись так глубоко, что и сама походила на одно из украшений этой глыбы темно-коричневого камня, которую они называли фасад. Заходить внутрь мне не хотелось, я уже достаточно насмотрелась на соборы, да что там, даже мой интерес к замкам стал понемногу угасать. Корабль хотел, чтобы я поговорила с Линтером. Зачем? Я не могла ни понять этого сама, ни принять чужие объяснения. Никто не встречал этого парня, никто не говорил с ним, никто не получал от него никаких сообщений за все время миссии на Землю. Что с ним стряслось? И что мне со всем этим теперь делать? Пребывая в полном недоумении, я шла по берегу Сены, держась в тени всех этих мрачных, тяжеловесных зданий. Я помню аромат свежеобжаренного кофе. Все это время кофе продолжал неуклонно дорожать. Вот вам и саморегулирующийся рынок. Помню, как начинала блестеть свежевымытая брусчатка, когда, деловито открыв уличные краны, за работу принимались низкорослые уборщики. Они пользовались старыми тряпками, намотанными на швабры, чтобы перегнать воду от одного края тротуара к другому. Хотя бесплодные раздумья и растравляли мне душу, пребывание здесь все же казалось мне чудом. В этом городе было нечто совершенно особенное, подбивавшее тебя радоваться уже одному тому, что ты жив. Вдруг я очутилась на острове Сити, не знаю как, хотя помню, что изначально я направлялась к центру Помпиду, чтобы от него дважды повернуть и пройти через мост искусств. На оконечности острова я обнаружила маленький треугольный парк. Он походил на выкрашенный зеленой краской носовой кубрик морского судна, чья корма гордо разрезала мутные воды древней Сены, омывавшие огромный город. Я прошла через парк, держа руки в карманах и изображая праздно шатающуюся туристку, но затем увидела нечто исключительно странное и почти тревожащее – ступени, ведущие вниз между глыб грубо обтесанного белого камня. Я на мгновение остановилась, потом решила спуститься по ним к реке. Я оказалась в огороженном дворике, откуда, в принципе, можно было выйти к воде, но этот единственный выход был перекрыт каким-то перекошенным сооружением из вороненой стали. Мне стало не по себе. В строгой геометрии постройки было что-то внушающее ужас, принуждавшее чувствовать себя маленьким, слабым и беззащитным. Нависавшие надо мной белокаменные глыбы наводили на мысль о том, как хрупки под ними будут человеческие кости. Я была здесь совсем одна. Почти инстинктивно я попятилась назад в сумрак перехода, ведущего обратно в залитый солнцем парк. Это был мемориал депортации. Я помню, как тысячи тусклых огоньков, расставленные рядами, озаряли туннель, помню торжественные слова, вырезанные на камне в отдаленном углу дворика. Это поразило меня до глубины души. Больше 100 лет минуло с тех пор, но холод того места до сих пор живет во мне. Он пробирается по моему хребту, когда я диктую эти слова. Я стираю и снова пишу их на планшете, и кожа моя покрывается мурашками. Впечатление это не ослабевает со временем. Подробности той прогулки столь же свежи в моей памяти сейчас, что и спустя лишь несколько часов, и я знаю, что они будут со мной в час моей смерти. Я вышла оттуда в каком-то отупении, но и злилась тоже. Я злилась на них за то, что они сумели так зацепить меня, поразить в самое сердце. Конечно же, я была зла и на их глупость, их маниакальное варварство – их склонность к бездумным поступкам, животную покорность, ужасающую жестокость. На все чувства, о которых и должен был напоминать мемориал. Но всего более я была поражена тем, как этим людям удалось создать столь выразительный символ собственных кошмарных деяний. Как смогли они вложить столько человечного в напоминание о бесчеловечном? Я и подумать не могла, что им такое под силу. Все книги, прочитанные мной, все фильмы, просмотренные на борту корабля, не могли подготовить меня к такому. А я не любила попадать впросак. Я покинула остров и прошлась по правому берегу реки до Лувра, побродила по его галереям и выставочным залам, глядя на произведения искусства и не видя их. Я просто пыталась прийти в себя. Наконец я проделала небольшое упражнение по размягчению мгновения. Это выражение практически не поддается адекватному переводу. И, готовясь предстать перед Моной Лизой, уже практически взяла себя в руки. Джоконда несколько разочаровала меня. Такая маленькая, темная, вся в окружении людей, камер и охранников. Девушка безмятежно улыбалась из-под защитного стекла. Я не нашла, где присесть, и постепенно у меня разболелись ноги. Тогда я отправилась в Тюильри, прошла по широким пыльным аллеям между маленьких деревьев и, наконец, отыскала восьмиугольный пруд со скамейками вокруг него. Дети и их воспитатели запускали в плавание модели яхт. Я какое-то время наблюдала за ними. Любовь. Может быть, дело в ней? Неужели Линтер был кем-то очарован, и кораблю пришло в голову, что он может не захотеть вернуться? Хотя с этих слов начинается не одна тысяча романтических историй, еще не факт, что этого не могло произойти взаправду. Я сидела у восьмиугольного пруда, размышляя обо всем этом, и ветер, разметавший мою прическу, не забывал трепать и лоскутные паруса яхт. Игрушки носились по неспокойной глади пруда, сталкивались с его стенками, попадали в перемазанные ручонки круглолицых детишек, которые немедля спускали их обратно. Я пошла обратно, прогулялась вокруг дома инвалидов, где увидела более или менее ожидаемо выглядевшие военные трофеи. Старые танки «Пантера» и еще более древние артиллерийские орудия, выстроившиеся в ряд, будто прислоненные к стене штабеля тел. Я перекусила в довольно милом маленьком кафе у станции метро «Сен-Сульпис». Там вам предложили бы сесть на высокий табурет у барной стойки, выбрать себе кусок кровоточащего мяса и самим зажарить его на гриле прямо над открытым огнем, поддерживаемым горением углей. Мясо жарилось бы на гриле прямо у вас под носом, пока вы потягивали бы свой аперитив, и когда вам показалось бы, что оно уже готово, вы должны были сообщить об этом официантам. Они сняли его с огня и подали мне. Я сконфуженно пробормотала. «Но-но, НППлю, сильвупле». Мужчина, сидевший рядом со мной, ел мясо, приготовленное иначе. Кровь еще сочилась из куска. Проведя пару лет в контакте, вы научитесь здоровому равнодушию к таким вещам. Но я вдруг удивилась, как я вообще могу сидеть здесь и есть это после визита в мемориал. Я знавала многих людей, которых одна мысль о подобном времяпрепровождении повергла бы в ужас. Да и на самой Земле жили миллионы вегетарианцев, которые разделяли эту точку зрения. А стали бы они есть наше синтетическое мясо? Вряд ли, решила я. Черная грилевая решетка поверх углей напоминала мне прутья мемориала, но я ограничилась тем, что отвела взгляд и доела свою порцию, по крайней мере, большую часть». Я заказала еще пару бокалов густо красного вина и дала им возыметь действие. И к тому моменту, когда обед был окончен, я пришла в более или менее спокойное расположение духа, а к окружающим и вовсе была настроена весьма доброжелательно. Я даже ухитрилась расплатиться без лишних напоминаний. Не думаю, чтобы и вам приходилось часто платить за покупки, после чего вышла на залитую солнцем улицу. Я направилась к дому Линтера, заглядывая в магазинчики, рассматривая дома и пытаясь не упасть при этом на тротуар. Я купила газету и бегло просмотрела ее, надеясь найти для себя что-то ценное в новостях наших ничего не подозревавших хозяев. Основное внимание уделялось нефти. Джимми Картер обратился к американцам, призывая их потреблять меньше бензина, а норвежцы тем временем пытались потушить пожар в Северном море. Корабль в недавней сводке новостей упомянул оба эти события. Конечно же, он знал, что меры, предпринятые Картером, не могут дать эффекта без радикальных перемен в самой структуре экономики, а одна из деталей буровой установки закреплена в положении, обратном надлежащему. Я взяла заодно и какой-то журнал, и к Линтеру поднялась, комкая в руках свой экземпляр Штерна, в полной готовности немедленно спуститься несолоно хлебавши. «У меня уже возникли некоторые планы». Например, такие. поехать в Берлин через поля сражений Первой мировой войны, мимо старых солдатских могил, прослеживая, как темы войны и смерти реализованы авторами мемориальных построек на всем пути в расколотую надвое столицу бывшего Третьего Рейха. Но во дворе я обнаружил автомобиль Линтера, припаркованный сразу за моим «Вольво». Он ездил на Роллс-Ройсе модели «Серебряное облако». Корабль полагал, что мы вправе потакать своим маленьким прихотям. В любом случае, устроить шоу легче, нежели сохранять все в строгом секрете, ведь для западного капитализма в особенности характерна снисходительность к причудам богачей. Так что любая сколь угодно странная выходка не могла бы выдать наше инопланетное происхождение. Я поднялась по лестнице и позвонила, затем немного подождала, прислушиваясь к смутному шуму в апартаментах. Небольшое объявление в дальнем углу двора привлекло мое внимание, и я позволила себе кислую усмешку. Линтер появился на пороге. На его лице улыбки не было. Он приоткрыл дверь и немного замешкался. «Госпожа Сма, корабль сообщил мне, что вы скоро будете». «Привет», — сказала я, входя внутрь. Квартира оказалась куда просторнее, чем могло показаться снаружи. Там стоял запах дорогой кожи и нового дерева. Она была светлая, чистая, богато обставленная, полная книг и пластинок, пленок и журналов, картин и предметов искусства. Апартаменты ничем не напоминали мое собственное жилище в Кенсингтоне. Они выглядели обжитыми. Линтер показал мне на черное кожаное кресло на персидском ковре, покрывавшем пол тикового дерева, затем прошел к бару, не оборачиваясь ко мне. «Выпейте?» «Виски», — сказала я по-английски. «Как пишется это слово на бутылке, меня не волнует». Я не стала садиться в кресло, а прошлась по комнате, оглядываясь вокруг. «У меня Джонни Уокер». «Отлично». Я смотрела, как он поднял квадратную бутылку одной рукой и стал разливать виски. Дервли Линтер был выше меня и заметно лучше развит физически. Опытный глаз уловил бы нечто необычное, не соответствующее телосложению обычных людей Земли, в посадке его плеч. Он угрожающе навис над бутылями и бокалами так, будто кто-то намеревался помешать ему перелить напиток из одного сосуда в другой. «С чем-нибудь смешать?» «Нет, спасибо». Он протянул мне бокал, сам отдернул маленькую штору, извлек из-за нее бутылку и налил себе будвайзера, настоящего, чехословацкого. Когда же эта маленькая церемония была завершена, он, наконец, уселся. Кресло было изготовлено как бы не у Бахауса. Во всяком случае, оно выглядело как настоящее. Его лицо было мрачным и серьезным. Каждая черточка, казалось, сопротивлялась пристальному наблюдению. Большой подвижный рот, широкий нос, светлые, но глубоко посаженные глаза, густые, точно у беглого каторжника брови, неожиданно морщинистый лоб. Я пыталась припомнить, как он выглядел раньше, но не могла, так что было затруднительно сказать, какой облик, нынешний или теперешний, ближе к его нормальному состоянию. Он перекатывал бокал с пивом в своих крупных ладонях. «Кораблю показалось, что нам не мешало бы поговорить друг с другом», — сказал он, отпил примерно половину пива и поставил бокал на маленькую подставку, сделанную из полированного камня. Я поправила брошь. «Но тебе так не кажется, не так ли?» Он широко развел руки, потом обхватил ими грудь. На нем были брюки и жилет из одного темного, дорогого по виду костюма. «Я думаю, что это может быть бесполезно». «Ну, я не знаю. Разве все должно непременно приносить пользу?» Я подумала. «Корабль предположил, что нам надо поговорить, и это...» «И что?» «И это все. Правда». Я закашлялась. «Я не... Он не сказал мне, что происходит». Линтер внимательно посмотрел на меня, потом опустил взгляд на свои ноги. Он носил черные ботинки. Я потягивала виски и одновременно осматривала комнату, пытаясь обнаружить следы женского присутствия или вообще какие-то признаки, что тут живут двое. Мне это не удалось. Комната была уставлена вещами. Графические наброски, картины маслом на стенах. Последние – в основном работы Брейгеля и Лоури. Абажуры от Тиффани, аудиосистема Банк и Олафсен, несколько антикварных часов, дюжина или около того статуэток из дрезденского фарфора – здесь я могла ошибиться, китайский шкафчик, покрытый черным лаком, большая четырехугольная ширма, расшитая павлинами с бесчисленными глазками на перьях. «О чем эти вещи говорят тебе?» — спросил Линтер. Я передернула плечами. «Что?» — переспросила я. «Но они говорят, что нам надо поговорить». Он улыбнулся странной невыразительной улыбкой, и мне показалось, что весь разговор был чем-то вроде бессмысленного одолжения с его стороны. Потом он выглянул в окно. Ему явно не хотелось ни о чем больше говорить. Я уловила краем глаза какой-то цветной просверк и, обернувшись, увидела большой телевизор, одну из тех моделей, которые снабжают специальными откидными дверками, чтобы в минуты бездействия они выглядели словно обычный шкаф. Дверцы были неплотно прикрыты, а телевизор за ними включен. «Хочешь?» — спросил Линтер. «Нет, я не...» Но он поднялся, расцепил захват, в который сам себя заключил своими элегантными руками, подошел к шкафчику и театральным жестом распахнул дверцы, после чего вернулся на место. Мне совсем не хотелось сидеть и смотреть телевизор, но с выключенным звуком он не был так уж назойлив. «Мои отчеты на столе», — сказал Линтер, ткнув пальцем в указанное место. «Я хотела бы, чтобы ты, кто угодно, объяснил мне, что тут творится». Он посмотрел на меня так, словно это была скорее самоочевидная ложь, чем искренняя просьба. Потом покосился на экран телевизора. Я предположила, что тот настроен на один из корабельных каналов, поскольку картинка все время скачками менялась, показывая фрагменты шоу и других программ из самых разных стран, передаваемых в разных форматах, и постоянно приходилось ждать, пока проявится очередной канал. Под неслышимую песню танцевала, выделывая роботоподобные движения, группа в ярко-розовых костюмах. Их сменило изображение платформы «Экофиск», извергавшей грязно-коричневый фонтан ила и нефти. Потом экран мигнул опять, и на нем возникла сцена в переполненной каюте из «Ночи в опере». «Так ты ничего не знаешь?» Линтер закурил собрание. Этот поступок был сродни корабля, с тем исключением, что Линтеру вкус сигарет явно нравился. В этом наши предпочтения разнились. Мне он закурить не предлагал. «Нет-нет-нет, смотри, как все было. Корабль явно хотел, чтобы я тут побывала для большего, чем простой разговор. Но разве ты сам не играешь в какие-то игры? Это вконец рехнувшееся существо отправило меня на землю в Вольво. Я в нем просидела всю дорогу. Думаю, что этот случай нисколько его не озадачил, так что он наверняка пришлет пару истребителей «Мираж», если понадобится вмешаться. Мне еще в Берлин надо ехать, а это ведь далеко, ты знаешь? Так что просто скажи мне, в чем дело, или вели мне убираться, или... Ладно». Он курил сигарету и изучал меня, щурясь сквозь дым. Потом закинул ногу за ногу и, сдув некую воображаемую пылинку с отворота брюк, с явным интересом возрился на ботинки. «Я сказал кораблю, чтобы, когда он решит улетать, мне разрешили остаться на земле, чтобы не случиться». Его передернуло. «Вступим мы в контакт или нет?» Он посмотрел на меня, как бы приглашая присоединиться. «А какая-то особая причина?» — ошеломленно выдавила я. Я все еще думала, что виной этому женщина. «Да, мне нравится это место». Он то ли фыркнул, то ли засмеялся. «Здесь я для разнообразия чувствую себя живым. Я хочу остаться. Я это сделаю. Я намерен поселиться здесь». «Ты хочешь умереть здесь?» Он улыбнулся, посмотрел куда-то вдаль, потом перевел взгляд на меня. «Да». Это было сказано с такой непоколебимой уверенностью, что я тут же заткнулась. Мне было нехорошо. Я встала и прошлась по комнате, осмотрела книжные полки. Он, казалось, читал так же много, как и я. Я задумалась, задался ли он целью просто заполнить пространство, или же в самом деле прочел что-нибудь из этого с обычной для себя скоростью. Тут были Достоевский, Борхес, Грин, Свифт, Лукреций, Кафка, Остин, Грасс, Беллоу, Джойс, Конфуций, Скотт, Мейлер, Камю, Хемингуэй, Данте. «Скорее всего, ты умрешь здесь», — мягко сказала я. «Я думаю, что корабль ограничится наблюдением, но не будет вступать в контакт, разумеется». «Это было бы лучше всего, превосходно». «Это еще не решено официально, но я подозреваю, что именно так все и обернется». Я отвернулась от книг. «И что, это правда? Ты и в самом деле хочешь умереть здесь? Ты не шутишь? Но как?» Он сидел, чуть подавшись вперед из кресла, ероша черные волосы одной рукой. Его длинные, все в кольцах пальцы, беспорядочно блуждали в кудрявой шевелюре. В мочке его левого уха виднелось что-то вроде серебряной шпильки. «Превосходно!» — повторил он. «Это меня вполне устроит. Если мы вмешаемся, в этом месте все будет уничтожено». «А если мы не вмешаемся, они уничтожат его сами?» «Сма, не банальничай!» Он крепко сжал сигарету и разломил ее посередине, оставив большую часть невыкуренной. «А вдруг они тут все взорвут к чертям?» «Ну и?» «Ну и что?» — отозвался он. На Сен-Жермен завыла сирена, эффект Доплера менял высоту ее тона по мере удаления. «Возможно, это и есть цель их движения. Ты что, хочешь увидеть, как они принесут себя в жертву своим... Чушь!» — его лицо искривилось. «То, что ты творишь, и есть настоящая чушь!» — сказала я ему. «Даже корабль беспокоится. Единственная причина, по которой они еще не приняли окончательного решения, состоит в том, что они знают, как тут хреново будет вскоре после этого». «Смотри, меня это не волнует. Я просто хочу остаться. Мне ничего больше не нужно ни от корабля, ни от культуры. Ничего связанного со всем этим». «Ты верно спятил. Ты такой же безумец, как и все они тут. Они тебя убьют. Тебя раздавит поезд, ты погибнешь в авиакатастрофе, ты сгоришь при пожаре или... или...» «Я оцениваю свои шансы трезво». «Но... а что, если тобой займутся эти... как их там? Спецслужбы? Что, если однажды ты получишь серьезную травму и попадешь в больницу? Да ты оттуда никогда больше не вернешься. Им достаточно будет одного взгляда на твои внутренние органы, одного анализа твоей крови, чтобы распознать в тебе пришельца. Тебя сцапают военные, они тебя заживо вскроют». «Сомневаюсь, что им это удастся. А если удастся, ну так что ж». Я снова села. Я вела себя точно так, как должна была, по расчетам корабля. Мне подумалось, что Линтер и обезумел-то в точности так, как некогда капризный. А теперь это существо использует меня, чтобы поговорить с ним и вразумить. Какие бы действия корабль уже не предпринял, сама природа решения, принятого Линтером, была такова, что капризный был последним существом, которое могло бы на него повлиять. С технологической и этической точек зрения корабль представлял собой предельное воплощение всего, на что была способна культура. Но именно такое мудреное совершенство делало эту штуку абсолютно бессильной здесь. Я поймала себя на том, что начинаю подыскивать оправдание Линтеру, каким бы глупым он ни казался мне. В этом мог быть или не мог быть замешан местный житель, но мое первоначальное, все крепнущее впечатление было таково, что проблема еще сложней, и ее куда труднее будет уладить. Возможно, он все-таки влюбился, но, увы, не в конкретного человека. Он влюбился в Землю, во всю эту гребаную планету. Непростительный просчет кадровой службы контакта. Им полагалось загодя отсеивать людей, способных выкинуть эдакий фортель. Если именно так и случилось, то у корабля было куда больше трудностей, чем сперва можно было подумать. «Они тут говорят, что влюбиться в кого-то – это все равно, как если бы тебе в голову запала мелодия, под которую ты не можешь перестать свистеть». «И даже больше того. Я слыхала, что в таких случаях, как у Линтера, туземцы столь же далеки от любви к конкретному человеку, как Линтер от посвистывания под навязчивую мелодию в своей голове». Я вдруг разозлилась. На Линтера и на корабль. «Я думаю, это обернется большими неприятностями не только для тебя, но и для нас, для культуры, а также и для этих людей. Это крайне эгоистичный и рискованный поступок. Если тебя поймают, если они узнают, это зародит в них паранойю, и они будут настроены враждебно при всяком новом контакте, безразлично, по их собственной инициативе или по чьей-то еще. Ты можешь заставить их, ты сделаешь их безумцами, ты заразишь их этим». «Но ты сказала, что они уже безумны». «То, что ты сделаешь, оставит тебе лишь очень мало шансов прожить полный срок твоей жизни. Пусть даже эти шансы реализуются, и ты проживешь века. Как ты им это объяснишь?» «К тому времени они уже наверняка разработают препараты, предотвращающие старение. Впрочем, я всегда могу переселиться в другое место. У них не будет таких препаратов еще как минимум полвека, или даже в течение столетий, если их прогресс замедлится. Даже без всякого Холокоста. Уф, да посмотри ты вокруг. Ты сделаешься беглецом, дезертиром, станешь вечным чужаком. Ты всегда будешь на своей собственной стороне. Ты точно так же будешь отрезан от них, как и от нас. Да блин же, ты всегда будешь только собой». Я заговорила громче и оперлась одной рукой на книжную полку. «Читай книги, сколько влезет. Ходи на концерты, в театры, в оперу, смотри кино. Забивай себе голову всем этим дерьмом. Ты не станешь одним из них. Ты всегда будешь смотреть на них глазами человека культуры и думать мозгом человека культуры. Ты не можешь, просто взять и отбросить все это в сторону, притвориться, что этого никогда не было с тобой». Я топнула ногой. «Во имя всех богов, Линтер, ты просто неблагодарная скотина!» «Послушай, Сма», — сказал он, поднявшись из кресла. Он сгреб в охапку бокал пива и прошелся по комнате, то и дело выглядывая из окон. «Никто из нас ничего культуре не должен. Ты это знаешь. Долги, обязанности, ответственность — все такое. Об этом должны заботиться такие люди, как они, а не такие, как я». Он повернулся ко мне. «Не такие, как мы. Ты делаешь то, что хочешь. Корабль делает то, что хочет. Я делаю, что хочу. Все в порядке. Просто дай всем делать то, что они сами хотят, ладно?» Он оглянулся в маленький дворик и допил пиво. «Ты хочешь быть одним из них, но не хочешь подчиняться тем же обязательствам, что они». «Я не сказал, что хочу стать одним из них. Чтобы сделать то, на что я решился, я должен был пожелать каких-то обязанностей. Но эти обязанности не имеют ничего общего с тем, о чем размышляет звездолет культуры. Во всяком случае, они обычно не склонны об этом думать». «А что, если контакт решит устроить нам сюрприз и заявится сюда?» «Я в этом сомневаюсь». «Я тоже. Именно поэтому я думаю, что это может случиться». «А я так не думаю. Хотя это не помешало бы нам, а вовсе не другой стороне». Линтер обернулся и взглянул на меня. Но в то мгновение я совсем не готова была пререкаться. «Однако», — продолжил он после паузы, — «культура обойдется без меня». Он внимательно изучал донышко своего бокала. «Должна обойтись». Я помолчала минуту, пока телевизор сам собой переключался с канала на канал. «Ты вообще о чем?» — спросила я решительно. «Ты можешь без всего этого?» «Легко», — засмеялся Линтер. «Послушай, ты что, думаешь, что я не мог бы?» «Нет, это ты послушай меня. Как долго, по твоему мнению, это место пробудет в своем теперешнем состоянии? Десятилетие? Два? Разве ты не можешь прикинуть, как разительно здесь все переменится? Ну, скажем, в следующем веке. Мы так привыкли, что вокруг все неизменно, что общество и технологии, ну, по крайней мере, технологии, доступные по первому же требованию, за всю нашу жизнь меняются лишь незначительно. Я не знаю, кто из нас сумел бы тут долго выдержать. Я даже думаю, что на тебе это скажется в куда большей мере, чем на местных. Они привыкли меняться, они привыкли, что перемены происходят быстро. Хорошо, пусть даже тебе нравится их нынешний образ жизни, но что случится в будущем? А что, если 2077 будет отличаться от теперешнего года, как тот от 1877-го? Это вполне может быть закатом Золотого века, преддверием мировой войны или нет? Как ты думаешь, велика ли вероятность, что статус-кво, нынешнее превосходство Запада над странами третьего мира, сохранится? Я тебе обещаю... Подожди до конца века, и ты ощутишь страшное одиночество, ужас и изумление, почему они покинули тебя. Ты будешь терзаться самой жестокой ностальгией по нынешней эпохе, ведь ты будешь помнить их куда лучше, чем любой из них, а вспомнить что-то предшествующее ей не сможешь. Он стоял и смотрел на меня. По телевизору показали черно-белый балет, потом какое-то интервью с участием двоих белых мужчин, от чего-то показавшихся мне американцами, и странную типично американскую картину. Потом викторину, потом шоу кукол, изображение вновь стало монохромным, на куклах были стринги. Линтер опустил бокал на каменную подставку и, подойдя к аудиосистеме, стал возиться с проигрывателем. Я задумалась, какие еще достижения жителей этой планеты все-таки прошли мимо меня незамеченными. Какое-то время картинка на экране оставалась неизменной. Передача показалась мне знакомой. Даже больше того, я была вполне уверена, что уже видела ее. Это была пьеса, написанная уже в этом веке, американским писателем, но я... Линтер сел на свое место, и зазвучала музыка. 4 времени года. «Да». «Послы Генри Джеймса», телепостановка, которую я видела на канале ВВС в Лондоне, или, может быть, в записи на борту корабля. Я не могла сказать точно. Я помнила только сюжет, в общих чертах, и сеттинг. Но оба они казались столь подходящими к нашей с Линтером маленькой беседе, что я вдруг усомнилась, не следит ли за нами эта тварь наверху. «Вполне могла бы, если хорошенько подумать. Ему было бы это нетрудно. Корабль мог изготовить шпионские устройства столь миниатюрные, что серьезным препятствием для устойчивости камеры стало бы броуновское движение. Была ли пьеса своего рода подсказкой сверху? Пока я думал об этом, пьеса сменилась рекламой дезодорантов. «Я уже говорил тебе», — тихо сказал Линтер, прерывая мои размышления, — «что я реалистично оцениваю свои шансы. Ты что, считаешь, что я не думал об этом раньше, много раз?» «Это не внезапное решение, Сма. Я ощутил его в себе в самый первый день по прибытии. Но я подождал несколько месяцев, никому ничего не говоря, чтобы обрести уверенность. Это место я искал всю свою жизнь. Я получил здесь все, о чем всегда мечтал. Я всегда знал, что узнаю это место, когда найду его. И я нашел». Он покачал головой. Мне показалось, что ему стало грустно. «Я остаюсь, Сма». Я заткнулась. Мне казалось, что вопреки всему тому, что он только что сказал, он на самом деле не задумывался, как может перемениться лик планеты за время его жизни. А дни его, вероятно, все же будут долги. Но я не хотела слишком быстро и жестко давить на него. Я приказала себе расслабиться и пожала плечами. «Как бы там ни было, мы не можем предсказать, что собирается делать корабль и каковы будут их решения». Он кивнул, взял салфетку с подставки и скомкал ее в ладони. По комнате, точно пронизанная солнечными бликами вода, струилась музыка. Точки превращаются в линии, те сплетаются в прихотливом танце. «Я знаю», — сказал он, все еще глядя сквозь толстое стекло, — «что это покажется безумным, но я... Но мне просто нужно быть в этом месте». Он вроде бы впервые посмотрел на меня без сердитого вызова или деланного хладнокровия. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказала я, — «но я не могу принять это в точности так, как ты. Может, я просто более недоверчива по природе, чем ты. И хотя тебе кажется куда больше интересно все вокруг, чем ты сам, ты воображаешь, будто они не способны достичь принципиально иного уровня понимания проблемы, нежели ты». Я вздохнула, подавив смешок. «Я имею в виду, что ты надеешься изменить свое собственное сознание». Линтер помолчал какое-то время, продолжая всматриваться в глубины цветного стекла. «Может, мне это удастся?» Он пожал плечами. «Может быть». Он задумчиво посмотрел на меня и вдруг закашлялся. «Корабль говорил тебе, что я побывал в Индии?» «В Индии? Нет, не сказал». «Я там провел несколько недель. Я не докладывал капризному о своих перемещениях, но он, конечно, все знает». «Зачем? Почему тебе захотелось туда съездить?» «Мне хотелось увидеть это место», — сказал Линтер, рывком подавшись вперед и продолжая комкать салфетку. Потом он положил ее на подставку и стиснул ладони. «Это было так красиво, так красиво. Если у меня и оставались какие-то сомнения, то они растаяли там». Он глянул на меня, и его лицо вдруг стало открытым, просветлело и выразило крайнюю сосредоточенность. Он широко развел руки и вытянул пальцы. «Это так контрастировало со всем, что...» Он огляделся по сторонам, как бы в бессилии передать глубину своих чувств. «Этот свет, огни, свет и тень всего этого, грязь и мерзость, калеки с распухшими от голода животами, вся эта немыслимая бедность, из которой рождается такая красота. Простая девчонка из калькутских трущоб показалась мне немыслимо хрупким цветком, как если бы я... Сперва тебе не верится, что среди нищеты и гор отбросов и ничто ее не запачкало, не запятнало ее красоты. Это было как чудо, как откровение. И ведь ты понимаешь, что она будет такой от силы пару лет, что проживет она всего несколько десятилетий, что она безобразно растолстеет и родит 6 детей, а потом станет морщинистой старухой. Чувство и воплощение, и все это ошеломляет». Его голос снизился до шепота, и он взглянул на меня беспомощно, почти уязвленно. В эту минуту мне следовало бы отпустить самый красноречивый и беспощадно резкий комментарий из всех. Но именно в ту минуту я не смогла этого сделать, и я осталась сидеть в молчании, а Линтер продолжал. «Я не знаю, как это объяснить. Здесь средоточие жизни. Я жив. Если б я умер вчера, то вся моя жизнь стоила бы этих нескольких месяцев, что я провел тут. Я понимаю, что, оставаясь здесь, иду на риск, но в том-то все и дело. Я знаю, что могу столкнуться с одиночеством и ужасом. Я даже склонен полагать, что так и случится. Я жду этого. Но, опять-таки, оно того стоит. Одиночество стоит всего остального. Мы ждем, что все тут будет так, как мы себе придумали. Но эти люди не укладываются в наши схемы. Они творят добро и на каждом шагу смешивают его со злом. И это дарит им смысл жизни. Им интересно жить. Перед ними открываются неизведанные возможности. Эти люди понимают истинный смысл трагедии, Сма. Они не играют ее, они проживают ее. А мы, аудитория, мы сидим и смотрим». Он сидел, глядя куда-то в сторону, а я не могла отвести от него глаз. Огромный город шумел далеко под нами, солнечный свет уходил из комнаты, когда облака пробегали над нами, и снова возвращался в комнату, а я думала: «Ах ты, ублюдок, ах ты, бедняга, они все-таки достали тебя». Вот мы с нашим сказочным ОКК, нашей превосходящей разумение машиной, способной извести под корень всю их цивилизацию, или слетать до Проксимы Центавра и обратно, обернувшись меньше, чем за сутки, напичканной технологиями, рядом с которыми их бомбы, испепеляющие города, не более чем шутихи для фейерверка, а их суперкомпьютеры все равно что калькуляторы, с кораблем, близким к сублимации в своей всепроникающей мощи и неутолимой жажде познания. Вот мы на этом корабле среди всех этих модулей, платформ, спутников, катеров, дронов и жучков, просеивающих планету сквозь самое тонкое из сит, вынюхиваем их самые большие секреты, их самые тайные мысли, подглядываем за их величайшими достижениями, подчиняем себе их цивилизацию так безоговорочно, как не смог еще ни один захватчик за всю их историю, и глазом при этом не моргнув на все их ничтожное вооружение. Исследуем их историю, искусство и культуру сто крат тщательней, чем всю их зашедшую в тупик науку, а религии и политику, так как доктор мог бы изучать симптомы болезни. И несмотря на все это, на всю нашу мощь, все наше превосходство в науке, технологии, мышлении и поведении, передо мной сидит этот несчастный сосунок, плененный и разоруженный теми, кто понятия не имеет о его существовании, покоренный ими, околдованный ими, совершенно беспомощный. Эту бесчестную победу варвары будут славить в веках. Нельзя сказать, что я пребывала в существенно лучшем положении. Мне, может, и хотелось совершенно иного, чем Дервлею Линтеру, но сомнения мои были чересчур сильны, чтобы я могла настаивать на своем. Мне не хотелось уходить. Я не желала оставлять их наедине с собой, обезопасить от нашего влияния, чтобы они успешно пожрали самих себя. Я стремилась к максимально заметному вмешательству. Я хотела перетряхнуть это место так основательно, что Лев Давидович мной гордился бы. О, как я мечтала, чтобы все эти генералы хунт наложили в штаны, осознав вдруг, что будущее, говоря земными словами, будет красным. Ярко красным. Конечно, корабль и меня считал сумасшедшей. Возможно, он предположил, что мы с Линтером друг друга каким-то образом обезвредим и оба выздоровеем. Ибо Линтер не хотел делать ничего, а я хотела совершить тут все, что только возможно. Корабль, учитывая советы, которые давали ему прочие разумы, склонялся, вероятно, к позиции Линтера в большей степени, чем к моей. Но это тем более означало, что мы не можем оставить его здесь. Он всегда будет источником неопределенности, маленькой бомбой с часовым механизмом, тикающим в самом сердце контрольного эксперимента по невмешательству, который, скорее всего, будет начат на Земле. Потенциальное орудие радикального вмешательства, готовое, в согласии с принципом Гейзенберга, сработать в любой момент. Я больше ничего не могла сделать для Линтера, разве что дать ему поразмыслить над тем, что я сказала, дать ему понять, что не только корабль считает его дураком и эгоистом. Как знать, вдруг это окажет на него какое-то воздействие. Я попросила его покатать меня на Роллс-Ройсе по Парижу, потом мы роскошно поужинали на Монмартре и в конце концов оказались на левом берегу, пройдя через лабиринт бесчисленных улочек и перепробовав немыслимое число вин и других напитков. У меня был номер в Жорже, но я осталась с Линтером на ночь, просто потому, что это казалось мне самым естественным в той ситуации, особенно учитывая, сколько я выпила. Той ночью мне все равно требовалось кого-то обнять, крепко-крепко. Наутро, когда мне надо было ехать в Берлин, мы оба выказали примерно одинаковое замешательство, но все же расстались друзьями. Есть что-то исключительно своеобразное в самой идее города, ключевой для понимания такой планеты, как Земля. И среди прочих, той части существовавшей тогда групповой цивилизации, еще один сложный случай. Госпожа Сма по-прежнему использует термины, которым нет точного соответствия в английском. Примечание дрона. Которая зовется Западом. Мне кажется, что эта идея достигла апофеоза и обрела наилучшее материальное воплощение в Берлине во времена Стены. Я, пожалуй, испытываю некое подобие шока, когда мне доводится переживать что-то так глубоко. Впрочем, я не могу ручаться за это, даже в относительно зрелую пору среднего возраста. Но, тем не менее, должна сразу оговорить, что все содержащееся в моей памяти относительно поездки в Берлин не может быть упорядочено в какой бы то ни было хронологической или фактологической последовательности. Единственным мне оправданием может быть то обстоятельство, что сам Берлин был столь аномален, и столь ужасно показателен и символичен, что выглядел поистине нереальным, увеличенный до гротескных масштабов и перенесенный в реальный мир. В мир реалполитик, говоря точнее. Диснейленд, интегрированный в него так прочно, что послужил центром кристаллизации для всего, что эти люди умудрились изготовить, сокрушить, восстановить, чему поклонялись и что осуждали в своей истории. Место это делало вызывающе прозрачными причины всего вышеназванного, придавая ему вместе с тем в каждом случае многогранное оригинальное обоснование. Это была сумма всех слагаемых, ответ, утверждение, которое ни один город людей в здравом уме не пожелало бы иметь на своей территории. Я говорила, что мы больше всего интересовались земным искусством. Ну так что же, Берлин был шедевром в своем роде, своеобразным эквивалентом самого корабля. Я помню, как бродила по городу днем и ночью, глядя на дома, стены которых до сих пор носили следы пуль, выпущенных в войну 32-летней давности. Ярко освещенные, переполненные людьми, но удручающе заурядные офисные здания имели такой вид, будто их обдували пескоструйным аппаратом, только песчинки в нем были размером с теннисный мяч. Полицейские участки, жилые кварталы, церкви, парковые ограды, да и зачастую сами тротуары несли все те же стигматы древней жестокости, знаки насилия, выполненные металлом на камне. Я могла прочесть отметины на этих стенах, реконструировать по ним события того или иного дня, или его полудня, или же конкретного часа, а иногда и нескольких минут. Вот здесь излился пулеметный огонь, оставив светлые выемки, будто проеденные кислотой. Более тяжелые орудия оставляли следы, походившие на царапины мотыга по льду. А здесь рвались кумулятивные и кинетические заряды, оставляя в камне цепочки дыр с зазубренными краями, наскоро заложенные впоследствии кирпичной кладкой. Вот тут взорвалась граната, и осколки ее разлетелись повсюду вокруг, оставив маленькие кратеры в тротуаре и сделав щербатой стену. Или нет? Иногда камень оставался нетронутым в одном направлении, как если бы стреляли шрапнелью, для которой существует своего рода область тени. Но более вероятным казалось мне, что этот солдат в миг смерти оставил такой вот отпечаток своего тела на городском камне. В одном месте все эти отметины, на арке железнодорожного моста, были странно и дико перекошены, как бы намотаны на одну сторону арки, устремляясь к ее подножию и затем выходя наружу уже на другой стороне. Я стояла и смотрела, девясь этому. Потом поняла, что около 3 десятилетий назад солдат-красноармеец, вероятно, упал здесь, приняв на себя очередь из дома на другой стороне улицы. Я повернулась и даже смогла определить, из какого окна его застрелили. Я ездила в обслуживавшийся специалистами из Западного Берлина подземки за стену, с одного конца Западного Берлина на другой, со станции Халлешестор до Тегеля. На станции Фридрихштрассе можно было выйти из вагона и перейти в Восточный Берлин. Однако остальные станции в восточной части города были закрыты. Охрана с полуавтоматическими ружьями дежурила на пустынных платформах, следя за перемещением поездов. Жуткий синеватый свет потолочных ламп заливал эти пространства, выглядевшие декорациями для какого-то фильма. И под напором струи воздуха, которую гнал перед собой состав, разлетались во все стороны старые газеты, загибались уголки древних плакатов, расклеенных по стенам станций. Я совершила такую поездку дважды, во второй раз, чтобы убедиться, что мне все это не привиделось. Другие пассажиры, впрочем, выглядели как обычно, как предельно вымотавшиеся зомби, если быть точной. Так всегда выглядят пассажиры подземки. Было что-то невыразимо жуткое в этой призрачной пустоте, которая подчас окутывала город. Хотя Западный Берлин был окружен со всех сторон, он, тем не менее, казался большим, полным парков, деревьев, озер. Их тут было больше, чем во многих других городах. Все это даже в сочетании с тем фактом, что люди продолжали покидать город, выезжать из него десятками тысяч ежегодно, невзирая на все налоговые льготы и гранты, которые должны были этому воспрепятствовать, не означало, что в нем не осталось того духа высокоразвитого капитализма, который был вездесущим в Лондоне и все-таки ощущался в Париже. Здесь просто отсутствовало столь же очевидное стремление застраивать и перестраивать. Город был полон обстрелянных зданий, широких пустот, в местах бомбежек руины подчас тянулись до горизонта. Дома стояли пустые, темные, без крыши оконных стекол, будто громадные корабли, оставленные командой в море сорной травы. Рядом с элегантной Курфюрстендам эти ничейные земли, владения хаоса, выглядели произведениями какого-то бессмысленного искусства, подобными аккуратно сколотому шпилю мемориальной церкви кайзера Вильгельма, высевшейся в конце Курфюрстендам, будто дорогостоящий архитектурный каприз, замыкавший перспективу аллеи молодых деревьев. Даже две системы городского железнодорожного транспорта были устроены так, что их работа только оттеняла чувство нереальности происходящего, навеваемое городом ощущение постепенного соскальзывания из одной вселенной в другую. Вместо того, чтобы функционировать каждая на своей стороне, восточная или S-Bahn проходила через весь город над землей, а западная или U-Bahn под землей. В обслуживаемом западной администрации метрополитене были станции-призраки, располагавшиеся территориально в Восточном Берлине, а принадлежавшая Восточной администрации городская электричка проезжала через заброшенные, поросшие сорняками платформы в западной части города. Впрочем, для обеих не существовало стены, ведь пути S-Bahn были проложены поверх нее. Но и S-Bahn иногда уходила под землю, а U-Bahn выныривала на поверхность. Чтобы еще усилить впечатление, скажу, что ощущения многослойной реальности дополнительно подпитывались одновременным присутствием двухэтажных автобусов и поездов. В таком месте, как Берлин, идея закрыть полотнищами весь Рейхстаг, точно обмотав его в саван, казалась ничуть не более удивительной, чем сам город. Однажды мне взбрело в голову выйти на Фридрихштрассе и пройти через КПП «Чекпоинт Чарли» на восток. Конечно, в этом месте время тоже как будто остановилось. Многие здания и даже дорожные указатели были покрыты толстым слоем пыли. Точно к ним никто не прикасался за эти 30 лет. В восточной части города работали магазины, принимавшие к оплате только иностранную валюту. Собственно, они не всегда были похожи на обычные магазины. Создавалось впечатление, что какой-то бизнесмен-сумасброд из загнивающего полусоциалистического будущего попытался устроить в капиталистическом магазине конца 20 века ярмарку, но, лишенный всякого воображения, потерпел неудачу. Но это меня не убеждало. Еще не убеждало. Я была потрясена. Неужели вот этот фарс, глупая и смешная попытка имитировать Запад, с которой они, впрочем, тоже не справились, и есть все, что местные жители смогли построить на пути к социализму? Да уж, должно быть, есть в их природе что-то настолько неправильное, столь фундаментально ошибочное, что даже кораблю не под силу его обнаружить. Некое генетическое отклонение, означающее, что им не суждено жить и работать вместе, не чиня друг другу препон и бессмысленного вреда. Не суждено прекратить эти жуткие, уродливые, кровавые распри и дрязги. Что ж, пожалуй, при всем нашем могуществе мы бессильны им помочь». Это ощущение постепенно сгладилось. Не стоило и доказывать самой себе, что это была всего лишь минутная, хотя и нежелательная на столь ранней стадии аберрация. Их история не так уж далека от главной последовательности. Они шли путем, который до них преодолели тысячи других цивилизаций. И нет сомнений, что все эти бесчисленные нелепости и несчастные случаи не более чем общие пороки детства. И уж, конечно, наблюдая их, любой даже самый достойный, внутренне сдержанный, рассудительный и человечный наблюдатель порой готов будет возопить от горя. Была своеобразная ирония судьбы в том, что в этой, с позволения сказать, коммунистической столице все только и думали, что о деньгах. По крайней мере, дюжина людей в восточной части города подходила ко мне с предложением обменять валюту. «Вы имеете в виду качественный или количественный обмен?» — спрашивала я, натыкаясь на недоуменные взгляды. «Деньги умножают бедность», — сообщала я им. «Черт, да это изречение должно быть выгравировано над дверями ангара в каждом ОКК». Я оставалась там в течение месяца и успела посетить все туристические достопримечательности. Объездила город на поезде, автобусе и автомобиле, обошла его пешком вдоль и поперек, плавала на лодке и ныряла на Хафеле, скакала на лошади через Грюнвальдский лес и Шпандау. С разрешения корабля я покинула город по Гамбургской дороге. Шоссе петляло между деревенек, многие из которых навеки застряли в 50-х, а иногда и в 1850-х. Трубочисты в высоких черных шляпах ездили на велосипедах и носили на плечах большие черные щетки, походившие на огромные закопченные ромашки, выросшие где-то в великанском саду. В своем большом красном «Вольво» я чувствовала себя богатой задавакой. Следующей ночью у берега Эльбы я оставила машину на обочине. Модуль появился из тьмы, черный на черном, и отвез меня на корабль, находившийся в это время над Тихим океаном. Он изучал передвижение стаи кашалотов внизу прямо под ним и отслеживал эффекторами изменения в их огромном, объемом в несколько баррелей, мозгу, пока они пели свои песни. Мне следовало бы умолчать о поездке в Париж и Берлин в разговорах с Линдоном, но я не смогла. Я парила в зоне невесомости в компании нескольких других людей, обсыхая после купания в корабельном бассейне. Собственно, я говорила со своими друзьями, Рогресс Шасапт и Тагмом Лакри, но тут появился Ли и стал жадно прислушиваться. «А, — сказал он, подлетев сверху, чтобы наставительно помахать пальцем у меня перед носом. — Вот. — Что? — Этот памятник. Я его так и вижу. Я думаю только о нем. — Ты имеешь в виду мемориал депортации в Париже? — Я говорю о пизде. Я покачала головой. — Ли, я не понимаю, о чем ты говоришь. — Да он просто хочет тебя трахнуть, — сказала Рогресс. — Он прямо зачах твое отсутствие. — Нет, — сказал Ли, запустив большой водяной пузырь в Рогресс. — Я вот о чем говорил. Большинство памятников напоминают иглы, кинотафы, колонны. А тот, что видела Сма, похож на пизду. Он и построен-то в месте, где расходятся два рукава реки, будто на лобке. Из этого, а также по общему мироощущению, выказываемому Сма, можно сделать вывод, что, занимаясь всей этой фигней на службе у контакта, Сма просто подавляет свою сексуальность. «Я никогда об этом не задумывалась», — сказала я. «Если говорить на чистоту, Дизиет, то тебе только и нужно, чтобы тебя оттрахала целая долбанная цивилизация, вся эта гребаная планета. Думаю, что это делает тебя хорошим оперативником контакта. Однако, если это все, что тебе надо от жизни, то...» «Ли!» — прервал его Тагом. «Здесь только для того, чтобы загореть получше». «Но я считаю...» — как ни в чем не бывало, продолжал Ли, «что подавлять какие бы то ни было свои желания неразумно. Если все, чего тебе хочется, — это хороший перетрах...» — Ли сказал это по-английски. «То значит, хороший перетрах — это все, что ты должна получить, а конфронтация с сеятелями смерти, размножившимися на временном жизнеобеспечении в тихой заводе на этом каменном шарике, бессмысленна». «Я по-прежнему считаю, что это тебе в первую очередь нужен хороший перетрах», — сказала Рогресс. «Вот именно!» — воскликнул Ли, широко раскинув руки, с которых тут же покатились водяные капли, неуверенно подрагивавшие в антигравитационном поле. «Я ведь этого и не отрицал». «Прямо мистер Естественность!» — кивнул Тагом. «А что плохого в том, чтобы вести себя естественно?» — возразил Ли. «Но я помню, как в один прекрасный день ты заявил, что все проблемы человечества проистекают от того, что оно себя все еще ведет слишком естественно, чураясь ограничений цивилизации», — сказал Тагом и повернулся ко мне. «Запомни это. Ли может менять свои геральдические цвета даже быстрее, чем ОКК». «Есть естественное поведение и естественное поведение», — сказал Ли. «Я цивилизованный человек от природы, а они по природе свои варвары. Следовательно, я вправе вести себя естественно, а они — нет. Но мы уходим от основной темы». «Что бы мне хотелось сказать, так это, что у Сма явно какие-то психологические проблемы. А я — единственный человек на борту этой машины, кто имеет некоторое представление о принципах фрейдистского психоанализа. Так что если кто и способен ей помочь, то это только я». «С твоей стороны очень мило предложить свои услуги», — сказала я Ли. «Как сказать?» — отмахнулся Ли. Он уже стряхнул с себя большую часть капель, и они поплыли в нашу сторону, а он — в противоположную, к дальней оконечности зала нулевой гравитации. «О, Фрейд!» — насмешливо фыркнула Рогресс, как будто это слово было чем-то вроде джамбла. «Язычница!» — возгласил Ли, выпучив глаза. «Я догадался, твои культурные герои — Маркс и Ленин!» «О, нет, я единственная истинная ученица самого Адама Смита», — проворчала Рогресс. Она закувыркалась в воздухе, выполняя неспешные упражнения, делавшие ее похожей на геральдического орла. «Дерьмо!» — с отвращением сплюнул Ли. «В буквальном смысле слова. Я видела капли его слюны». «Ли, у тебя самые ветвистые рога на этом корабле». Госпожа Сма путается в лексемах британского и американского вариантов английского языка. «Следовало бы выразиться примерно так. Ты самый похотливый самец на этом корабле». Примечание дрона. Сказал Тагом. «И если кому и нужен психоаналитик, так это тебе. твоя зацикленность на сексе не просто...» «Кто зациклен на сексе, я?» — сказал Ли, возмущенно стукнув себя в грудь и откинув голову. «Ха!» — он расхохотался. «Послушай, он с некоторым трудом принял позу, которая на земле могла бы сойти за позу лотоса, если бы здесь был пол, чтобы на него усесться, и положил одну руку на бедро, другую обличающим жестом вытянув перед собой. Это вы зациклились на сексе. Вы знаете, сколько в английском языке слов для полового члена или вагины? Сотни, сотни! А сколько у нас? Одно. Одно для каждого органа, причем...» Слово, употребленное здесь «сма», имеет значение как раз промежуточное между обычным и особенным. Выбирайте сами. Примечание. Дрона. Употребляемое также и в анатомической лексике. И ни одно из них не имеет ругательного значения. Все, что я делаю, так это пытаюсь обогатить наш словарный запас. С готовностью, исследовательским интересом и дотошностью. Что в этом дурного? «Ничего особенного», — ответила я. «Но существует грань, за которой интерес переходит в болезненное пристрастие. И я думаю, большинство людей сочли бы такое пристрастие предосудительным, поскольку оно уменьшает вариативность и гибкость поведения». Ли, мало-помалу дрейфовавший в направлении от нас, яростно закивал. «Я только скажу, что одержимость вариативностью и гибкостью – одна из вещей, которые делают так называемую культуру столь скучной». «Ли тут основал общество скуки, пока тебя не было», – с усмешкой объяснил мне Тагом. «Пока что он единственный его член». «Все в порядке», – сказал Ли. «И, между прочим, я уже изменил название тайного общества на «Лигу тоски». Да, скука – это прискорбно обойденный вниманием аспект жизни в такой псевдоцивилизации, как эта. Хотя сперва я считал, что людям, изнывающим от скуки, может показаться любопытным собраться вместе. Просто так, от нечего делать. Но теперь осознал, что истинно значимый и глубокий опыт состоит в том, чтобы валять дурака от скуки в полном одиночестве. «Ты думаешь, в этом вопросе нам нечему поучиться у землян?» — спросил Тагом. Помолчав, он развернулся к ближайшей стене и сказал, обращаясь к ней. «Корабль, включи вентиляцию, пожалуйста». «Земля — планета, порабощенная скукой», — веско сказал Ли. Из одного конца зала потянул свежий ветерок, дувший в направлении противоположной стены. Мы дрейфовали под этот бриз. «Земля? Скукой?» — переспросила я. Моя кожа постепенно высохла. «Ну а чего ты ожидала от планеты, где негде ногу поставить, не опасаясь пнуть кого-нибудь, кто в этот момент отбирает у другого жизнь? Или же рисует, или же сочиняет музыку, или продвигает вперед науку, или подвергается пыткам, или совершает самоубийство, или гибнет в автокатастрофе, или скрывается от полиции, или страдает от какой-то непонятной болезни, или же...» Мы приближались к мягкой пористой стене, поглощавшей ветер. «Как меня тошнит от этих стен!» — со смешком пробормотала Рогресс. Трое из нас оттолкнулись от нее и, вежливо расступившись, пропустили Ли, все еще движущегося в противоположном направлении, головой к стене. Рогресс наблюдала за ним с любопытством пьяницы, естествоиспытателя, изучающего перемещение мухи по ободку опустевшего бокала с выпивкой. «Или же просто идет ко всем чертям!» «Как бы ни было!» — сказала я, когда мы поравнялись. «Разве может все это вызывать скуку? Очевидно ведь, что там происходит столько...» «Все это крайне утомительно и скучно. Чрезмерно скучная вещь не может быть интересна, кроме как в определенном академическом смысле. По определению, никакое место не является скучным, если ты в состоянии как следует порыться там в поисках того, что может статься, тебя заинтересует. Но если какое-то место не вызывает никакого интереса, абсолютно никакого интереса, то где-нибудь существует и его полная противоположность, квинтэссенция всего интересного и нескучного». Ли оттолкнулся от стены. Мы замедлились, остановились и полетели обратно, то есть теперь вниз. Рогресс помахала Ли, пролетая мимо него. «Ну, — сказала я, — выходит на Земле, позволь мне называть ее истинным именем, на Земле, где все это происходит, столько всего интересного, что это даже вызывает у тебя скуку». Я прищурилась. «Так следует тебя понимать?» «Типа того». «Ты совсем сбрендил. А ты невыносимо скучна. Я говорила с кораблем о Линтере на следующий же день, после того, как увиделась с ним в Париже. И еще несколько раз. Позже. Не думаю, что в моих словах сквозила хоть какая-то надежда на то, что этот человек способен переменить свое решение. Когда мы беседовали о нем, голос корабля казался мне скорее подавленным. Разумеется, корабль мог бы при желании сделать все эти аргументы чисто теоретическими, просто взяв и похитив Линтера. Чем больше я раздумывала над такой возможностью, тем крепче становилась моя уверенность в том, что корабль послал шпионить за ним микродронов или жучков. Впервые такая догадка мелькнула у меня, когда он сказал, что хотя выходил наружу без терминала, капризному, тем не менее, должно быть известно его местонахождение. Я подозревала, что эта штука подглядывает за всеми нами, хотя, будучи прямо спрошен, корабль отрицал это. Вообще говоря, если уж ОКК пожелает уклониться от разговора, то вам покажется, что нет в галактике существа более изворотливого и скрытного. Так что о прямом ответе, конечно, не могу идти и речи. Думаю, что такая привычка ужасно раздражает, но она сама с этим не соглашается. Примечание дрона. Так что делайте собственные выводы. Ничто не могло быть для корабля проще, чем накачать Линтера наркотиками или послать дрона оглушить его, а потом запихнуть в спасательный модуль. С технической точки зрения. Я даже предположила как-то, что его можно было бы просто заместить. Ну, вы знаете все эти исчезновения в лучах света, как в сериале «Звездный путь», о котором корабль без хохота и говорить не мог. Госпожа Сма путает передачу материи с межпространственным замещением ею индуцированной на расстоянии сингулярности. Я в шоке. Примечание дрона. Но я не думала, что он и впрямь на такое пойдет. Мне предстояло встретиться с кораблем еще раз. И нельзя сказать, что я была этим довольна. Я знала, что его трудно уязвить, как по части интеллектуальных способностей, так и относительно физически проявляемой мощи. Но для корабля возможное похищение Линтера стало бы лишним признанием того, что в остроумии он человека превзойти не может. Не было сомнений, что он сделает все возможное, чтобы заручиться всеми возможными оправданиями такого поступка, если уже не озаботился такой задачей. И, конечно, справиться с ней, ведь в отсутствии других разумов ни о каком созыве кворума, который мог бы дать ему шанс уйти от ответственности, речи не шло. Но он, пожалуй, потеряет лицо, а ОКК могут быть настроены исключительно злопыхательски. Так что капризно серьезно рисковал стать мишенью для насмешек всего флота контакта на несколько месяцев, это в лучшем случае. «Ты пришел к какому-то решению насчет всего этого?» «Я обдумываю все варианты», — кисло ответил корабль. «Но не думаю, что я на это пойду. Даже в качестве отчаянной меры. Мы всей гурьбой недавно посмотрели «Кинг-Конга» и теперь сидели в бассейне, перекусывая снеками из козу и запивая их французскими винами. Виноград, конечно, был выращен на корабле, но, согласно данным статистического анализа, вино было ближе к классическим образцам, чем какое бы то ни было из доступных нам на Земле, как он нас убедил. Всех, кроме меня». Я размышляла о Линтере и в конце концов отважилась спросить у автономного дрона, какие планы разработаны на тот случай, если ситуация обернется наихудшим образом. Вообще-то СМА обращалась в тот момент к управляемому кораблем под носу с напитками, но она сама решила, что было бы глупо рассказывать, как она разговаривала с подносом. Примечание дрона. Отчаянные меры? Не знаю, как сказать. Можно было бы, допустим, следить за ним до тех пор, пока местные не обнаружат, что он не один из них, скажем, в больнице. Потом устроить там маленький ядерный взрыв. Что? Они бы об этом такого насочиняли. Назвали бы это «взорванной тайной». Ты серьезно? Вполне. Что изменится в этом зоопарке, там, на планете, от еще одного акта бессмысленной жестокости? Это было бы вполне логично. Попал в Рим? Так сожги его. «Ты ведь это на самом деле не всерьез, правда?» «Сма, да за кого ты меня принимаешь?» «Конечно же, не всерьез. Ты что, совсем того?» «Да к чертям собачьи моральные препоны. Это было бы так некрасиво. Ты за кого меня держишь в самом деле?» И дрон оскорбленно удалился. Я поболтала ногами в бассейне. Играл джаз 30-х годов в нереставрированной версии. Были слышны все хрипы и щелчки оригинальной записи. Корабль сейчас как раз увлекался этой музыкой, а также григорианскими хоралами, хотя совсем недавно, как раз в то время, когда я была в Берлине, пытался всех приобщить к Штокхаузену. Я не испытывала особого сожаления, что пропустила период постоянных шатаний корабля от одного стиля к другому. Кроме того, я узнала, что в мое отсутствие корабль послал во Всемирную службу ВВЦ открытку с просьбой пустить в эфир «Странный случай в космосе» Дэвида Боуи для доброго корабля «Капризный» и всех, кто на нем путешествует. Это сделала машина, способная заглушить весь спектр электромагнитного излучения Земли трансляцией откуда-нибудь из окрестностей Бетельгейза. Ответа мы не получили. Кораблю эта проделка показалась забавной. «О, а вот и Дизи! Она должна знать!» Я обернулась, увидев Рогресс и Джиберт Аль-Сахиль. Они уселись рядом со мной. Джиббард была, как я вспомнила, подругой Линтера в год между отлетом с борта неудачливого бизнес-партнера и прибытием на Землю. «Привет», — сказала я. «Что именно я должна знать?» «Что произошло с Дервлеем Линтером?» — спросила Рогресс, окунув руку в бассейн. «Джип только что вернулась из Токио и хотела повидаться с ним, но корабль пришел в раздражение и сказал, что не хочет говорить, куда тот запропастился». Я посмотрела на Джиббард. Она сидела, скрестив ноги, похожая на маленького гнома. На устах ее была сдержанная улыбка, но внутри чувствовалась каменная неподвижность. «Почему ты думаешь, что я об этом что-то знаю?» — спросила я Рогресс. «Я слышала, что ты видела с ним в Париже». «Хм, ну да, да, я его встретила там». Я в замешательстве возрилась на световые узоры, которыми корабль украсил дальнюю стену. Они постепенно становились ярче, в то время как основные источники света тускнели, что знаменовало наступление вечера на борту корабля, который постепенно сближал продолжительность наших суток с земной. «Тогда почему он не вернулся на корабль?» — спросила Рогресс. «Он поехал в Париж еще в самом начале операции. Почему он по-прежнему там? Он что, решил попросить политического убежища?» «Я провела там всего один день, даже меньше, и я бы не хотела касаться его психического состояния, скажем так, он был счастлив». «Тогда не говори ничего», — довольно невнятно пробормотала Джиббард. Я какое-то время смотрела на Джиббард. Она продолжала улыбаться. Тогда я повернулась к Рогресс. «Почему бы вам самим не навестить его?» «Мы пытались связаться с ним», — сказала Рогресс, кивнув в сторону своей спутницы. «Он не выходит на контакт, даже с Джиббард. Она пыталась это сделать как на планете, так и отсюда». Джиббард смежила веки. Я посмотрела на Рогресс в упор. «Значит, он не хочет с ней разговаривать». «Ты знаешь», — сказала Джиббард, не открывая глаз, «я думаю, это потому, что мы не можем принять его образ действий. Я имею в виду, у женщин есть свое, женское, все эти... А у мужчин все эти мачистские замашки. Они считают себя вправе делать все, что им заблагорассудится, а мы нет». «Я хочу сказать, есть что-то, доступное им, но не нам. А там есть все, что им нужно, но нет кое-чего, что было бы нужно нам. Ну и вот, у нас нет этого, этих, и мы не можем вести себя на планете так же, как они. Думаю, загвоздка в этом. Давление, удары судьбы, разочарование. Я думаю, я даже слышала эти слова от кого-то. Но все это так безнадежно, я не знаю, кто здесь был бы в чем-то уверен. Я не знаю, что мне с этим делать, понимаешь?» Мы с Рогресс переглянулись. «Некоторые лекарства делают тебя болтливой идиоткой». «Я думаю, что тебе известно больше, чем ты можешь нам сказать», — заключила Рогресс. «Но я не собираюсь клещами вытягивать из тебя недостающие сведения». Она улыбнулась. «А знаешь что? Если ты мне не скажешь, я пойду к Ли и скажу ему, будто ты мне призналась, что влюблена в него и просто поддразниваешь его. Как тебе такое?» «Я пожалуюсь своей мамочке, а она сильнее, чем твоя». Рогресс рассмеялась. Она потянула Джиббард за руку и заставила ее встать. Они отошли подальше, Рогресс приходилось вести Джиббард, и я услышала, как та сказала ей. «Ты знаешь, я думаю, это потому, что мы не можем принять его образ действий. Я имею в виду у женщин». Мимо пролетел дрон, несущий пустые бокалы, и прогудел по-английски. «Барматушка Джиббард!» Я засмеялась и поболтала ногой в теплой воде. Я провела несколько недель в Окленде, потом съездила в Эдинбург и вернулась на корабль. Еще пара человек спрашивала меня насчет Линтера, но как только в разговоре возникала выжидательная пауза, подразумевавшая, что мне стоит поделиться эксклюзивной информацией, я умолкала и отказывалась продолжать беседу. Тем временем Ли организовал кампанию протеста, требуя от корабля разрешить ему посетить планету без модификации внешнего облика. Он намеревался спуститься с горы пешком, предварительно высадившись на ее вершине. Он утверждал, что такое развлечение будет вполне безопасным, по крайней мере в Гималаях, ведь даже если его заметят, то примут за Йетти. Корабль сообщил, что обдумает его предложение, что означало «нет, ни в коем случае». В середине июня корабль вдруг попросил меня слетать на денек в Осло. Линтер попросил его организовать встречу со мной. Модуль высадил меня в лесу возле Сэндвики на рассвете. Я села на автобус, направляющийся в центр города, и вышла неподалеку от парка Фрогнер, чтобы прогуляться. Я быстро отыскала назначенный Линтером мостик и уселась на парапете. Я и не узнала его, когда он подошел. Обычно я распознаю людей по походке, однако движения Линтера изменились. Он выглядел бледным и похудевшим, а не вальяжным и импозантным, как при нашей последней встрече. На нем был тот же парижский костюм, однако теперь он висел на нем как на доске и выглядел изрядно потрепанным. Он остановился в метре от меня. «Здравствуй». Я протянул руку. Он потряс ее и кивнул. «Мне приятно снова видеть тебя. Как ты?» Его голос звучал тише и не был таким уверенным. Я покачала головой и усмехнулась. «Как всегда, превосходно». «Ну да, конечно». Он избегал встречаться со мной взглядом. Одно его присутствие приводило меня в некоторое замешательство, так что я соскользнула вниз по парапету и встала прямо перед ним. Он показался мне ниже ростом, чем сообщала память. Он все время потирал руки, как если бы они мерзли, и неотрывно глядел в холодное синее утреннее небо севера, раскинувшееся над аллеей причудливых скульптур Вигеланда. «Хочешь прогуляться?» — предложил он. «Да, пожалуй». Мы прошли через мостик и остановились возле обелиска и фонтана. «Спасибо, что согласилась прилететь». Линтер впервые глянул на меня, но быстро отвернулся. «Да все в порядке, и город мне нравится». Я сняла кожаный жакетик и перекинула его через плечо. Я была одета в джинсы и сапожки, но для этого дня больше подошли бы блузка и плиссированная юбка. «Но как ты тут?» «Я не изменил своего решения, если тебе хочется знать», — сказал он, словно бы защищаясь. «Я так и думала». Он слегка расслабился и прочистил горло. Мы направились через пустой, более широкий мост. Все еще было слишком рано, чтобы парк заполонили туристы, так что мы были совсем одни. Тяжелые прямоугольные каменные постаменты, на которых были установлены фонари, остались позади. Их сменили странные искривленные статуи. «Я хотел тебе это отдать!» Линтер остановился, полез в карман куртки и извлек оттуда что-то вроде позолоченной паркеровской ручки. Он отвинтил колпачок. Вместо пера у ручки была серая трубочка, покрытая тщательно вырезанными цветными символами, не принадлежавшими, сколь я могла судить, ни одной земной письменности. На верхушке трубочки тускло светился красноватый огонек, но Линтера он, казалось, совсем не интересовал. Он закрыл терминал колпачком и передал его мне. «Возьмешь?» — подмигнул он. «Да, если ты уверен, что это необходимо». «Я его уже несколько недель не использую». «А как ты связался с кораблем?» «Он постоянно посылает сюда дронов, чтобы поговорить со мной. Я предложил им забрать терминал, но они не захотели. Корабль его не примет. Но мне кажется, что кто-то должен за ним присматривать». «Ты хочешь поручить это мне?» «Ты же мой друг. Пожалуйста, сделай это для меня. Возьми его». «Послушай, ну почему бы не оставить его на всякий пожарный?» «Нет, нет, оставь это. Забери его». Линтер опять посмотрел мне в глаза и вновь лишь на долю секунды. «Это всего лишь формальность». Когда я услышал, каким тоном это было сказано, мне вдруг захотелось рассмеяться. Вместо этого я молча взяла терминал и сунула его в карман своей пилотской куртки. Линтер вздохнул с облегчением. Мы пошли дальше. День выдался чудесный. На небе не облачко, воздух кристально прозрачный, напоенный запахами земли и моря. Я не была уверена, что в этом свете действительно есть что-то специфически северное. Возможно, он просто казался особенным, потому что я знала, что всего лишь тысячи километров, или около того, такого же чистого, постепенно становящегося свежим, а затем морозным, воздух отделяет меня от арктических морей, великих айсбергов и миллионов квадратных километров заснеженного пакового льда. Точно другая планета. Мы поднимались по лестнице. Линтер внимательно изучал каждую ступеньку. Я же смотрела вокруг, вдыхая полной грудью запахи этого места, прислушиваясь к его звукам, впитывая каждую черточку пейзажа, вспоминая свои поездки на выходных далеко за пределы Лондона. Потом я посмотрела на того, кто шел рядом. «Знаешь, вид у тебя неважнецкий, если честно». Он уклонился от взгляда. Казалось, его вниманием полностью завладела какая-то каменная статуя чуть ли не в самом конце аллеи. «Ну что же, ты имеешь право так говорить. Я изменился». Он изобразил неуверенную улыбку. «Я больше не тот, кем был». Что-то в его тоне заставило меня вздрогнуть. Он опять посмотрел себе под ноги. «Ты останешься здесь?» — спросила я. «В Осло?» «Да, может быть. Еще на некоторое время. Мне нравится этот город. Он лишен столичного опломба, чистенький и компактный, но...» Он остановился, потом медленно кивнул каким-то своим мыслям. «Но все же я скоро уеду». Мы продолжали подниматься по лестнице. Некоторые скульптуры Вигеланда производили на меня отталкивающее впечатление. во мне нарастало какое-то глубинное отвращение к ним, какая-то вселенская антипатия, в том числе и к этому северному городу. Сейчас и здесь, в этом самом мире, они обсуждают возможность запрета на полеты бомбардировщиков Б-1, и то, что называлось раньше нейтронной бомбой, стыдливо переименовывается в боеголовку с усиленными радиационными показателями, а затем и вовсе в урезанную версию взрывного устройства. Меня тошнило от всего этого. И от него тоже. Они его заразили. Хотя что это я? Приступ ксенофобии? Глупо. Порок внутри, а не снаружи. «Ты не против, если я тебе кое-что скажу?» «Ты о чем?» — спросила я. «Я бы могла ему поведать кое-что забавное», — подумала я. «Тебе это может показаться безвкусным, я не знаю». «Все равно скажи, я девушка не слишком брезгливая». «Я сделал так, что... я попросил корабль изменить меня». Он глянул на меня. Я изучала его. Он слегка сутулился, похудел, его кожа стала бледной и тонкой, но это не требовало бы вмешательства корабля. Он покачал головой, заметив мой взгляд. «Нет, не снаружи, изнутри». «О, и как же?» «Я попросил его сделать мои внутренности похожими на внутренности местных жителей, удалить железы, отвечающие за выработку лекарств и наркотиков». «И?» — он замялся. «Петлю замкнутого цикла в мошонке». Я продолжала неспешно идти по аллее. Я поверила ему. Сразу и безоговорочно. Я бы не поверила, скажи мне это корабль, а Линтеру поверила тут же. Я не знала, что сказать. «Так что? Мне теперь приходится ходить в туалет гораздо чаще, и... над глазами он тоже поработал». Он помедлил. Теперь была моя очередь пялиться себе под ноги, изучая ступеньки лестницы, по которым я поднималась в красивых итальянских сапожках. Мне не очень хотелось слышать то, что должно было последовать за этим. «Он мне в каком-то смысле перепрошивку сделал. Так что теперь я вижу то же, что они. Не так резко, не воспринимаю так много цветов спектра, как раньше, и все выглядит каким-то плоским. И ночное зрение у меня теперь тоже довольно бедное. И то же самое с обонянием и слухом. Но ведь все это в конечном счете просто усиливало возможности твоих родных органов чувств, ведь так? И я все равно доволен тем, как поступил». «Да», — кивнула я, не глядя на него. «Моя иммунная система лишилась былого совершенства, я теперь мерзну и всякое такое. Я не стал корректировать только форму члена. Решил, что и так сойдет. Ты знаешь, что форма гениталий разнится от одной расы к другой, от одного народа к другому? У бушменов в пустыне Калахари постоянная эрекция, а женщина этого народа обладает тем, что изящно называется таблие эжипсиен. Это такой маленький листок плоти, прикрывающий область половых органов». Он махнул в указанном направлении. «Так что меня нельзя назвать таким уж чудаком. Думаю, не так уж это и страшно. Не знаю почему, но мне показалось, что тебе будет противно это слышать». «Хм, я думала, что могло убедить корабль сотворить с ним такое. Он согласился нанести ему эти, я могла назвать это только увечьями, и в то же время отказался принять обратно терминал. Почему он так поступил? Он говорил мне, что хотел бы изменить его разум, но вместо этого изменил тело, повинуясь его бредовому желанию стать таким же, как аборигены. «И я теперь больше не могу менять пол по своему желанию. Органы по-прежнему вырастают заново, если их удалить». Кораблю не удалось отключить эту способность. «Во всяком случае, они растут не так быстро. Так что это может сойти за интенсивную терапию. И он не стал менять мою... чистоту колебаний, как ты бы могла это назвать. Я по-прежнему не старюсь и проживу гораздо, гораздо дольше, чем любой из них. Но я думаю, что мы вернемся к этой проблеме позже, когда до него наконец дойдет, что я искренен в своих стремлениях». Единственное предположение, которое приходило мне в голову, состояло в следующем. Корабль согласился преобразовать физиологию Линтера к параметрам, стандартным для этой планеты, чтобы тот на собственном примере убедился, как несладко им тут приходится. Очевидно, кораблю показалось, что, сунув нос глубоко в прелести истины человеческого существования, тот быстро побежит назад в корабельные райские кущи, наконец смирившись со своим культурным уделом. «Ты так и считаешь, а?» «Считаю? Что я считаю? Я сама себе казалась персонажем дурацкой мыльной оперы». «Я это вижу, не отпирайся. Ты считаешь меня сумасшедшим придурком, правда?» — сказал Линтер. «Ну хорошо». Я остановилась на середине пролета и повернулась к нему. «Я в самом деле считаю, что ты повредился рассудком, раз решил так далеко зайти. Это глупо, это тебе принесет немало вреда. Такое впечатление, что ты просто нас дразнишь, испытываешь корабль. «Ты что, пытаешься свести его с ума или что?» «Нет, Сма, конечно, нет!» Он выглядел раздраженным. «Меня не заботит корабль, но я волновался. Как ты это воспримешь?» Он накрыл мою ладонь своими. Его руки были холодными. «Ты мой друг. Ты многое для меня значишь. Я никого не хотел задеть. Ни тебя, ни кого-то еще. Но я делаю то, что кажется мне правильным. Это очень важно для меня. Важнее всего, что я делал прежде. Я никого не хочу расстраивать, но... Слушай, мне жаль, что вышло так». Он отпустил мою руку. «Мне тоже жаль, но это похоже на увечье». «На уродство, на инфекцию». «Это мы сами, инфекция, Сма». Он отвернулся и сел на ступеньку, глядя на город и море. «Мы сами себя изувечили. Мы сами над собой провели эксперименты по мутации. Это они норма, а мы просто очень умные подростки. Дети, дорвавшиеся до самого лучшего конструкторского набора в мире. Они реальны. Они живут так, как должны жить». А мы нет. Потому что мы живем, как нам взбредет в голову. «Линтер», — сказала я, садясь рядом с ним. «Вот твой гребаный духовный дом. Вот край затмившихся мозгов. Это место, которое обогатило нас концепцией гарантированного взаимного уничтожения. Они тут кидают людей в кипящий котел, чтобы исцелить их болезни. Они тут пользуются электрошоковой терапией. Тут есть даже нация, которая не считает казнь на электрическом стуле чем-то из ряда вон выходящим». «Продолжай», — подбодрил Линтер, щурясь на дальнюю морскую синеву. «Ты забыла о лагерях смерти. Это место никогда не было раем. Оно никогда им не станет, хотя определенный прогресс, разумеется, возможен. Ты отворачиваешься от всех достижений, от всех преимуществ, которых мы добились с тех пор, как преодолели их уровень развития, и ты оскорбляешь их так же, как культуру». «Тогда я прошу прощения», — он покачался на корточках, обхватив себя за плечи. «Единственный путь к выживанию для них – это путь, по которому прошли мы, а ты все это объявляешь дерьмом. Это ментальное дезертирство. Они тебя не станут благодарить за то, что ты сделал ради них. Они скажут, что ты съехал с катушек». Он покачал головой, все еще держа руки на предплечьях и глядя вдаль. «Может быть, они пойдут своим путем. Может, статься, им не понадобятся разумы. Может быть, им не нужно будет такое технологическое изобилие. Они могут всего этого добиться сами, и даже без войн и революций, просто поверив в это, более естественным способом, чем те, что доступны нашему разумению. Естественность. Вот это они все еще понимают очень хорошо. Естественность?» Я расхохоталась. «Ты сам наилучшее доказательство того, что ничего изначально естественного не существует. Они тебя просветят в алчности, ненависти, ревности, паранойе, бездумном религиозном поклонении, страхе перед Богом, а прежде всего, ненависти ко всему, кто отличается от них самих – белым, черным, мужчинам, женщинам, гомосексуалистам. Вот такое поведение и впрямь кажется естественным для них. Собака пожирает другую собаку и ищет кого бы еще сожрать. И никаких тебе костылей для неудачников. Вот дерьмо». «Да они так уверены, будто естественное поведение им более всего подобает, что они тебе станут заливать, как естественные страдания и зло, как они необходимы, чтобы удовольствие и добросердечие стали за них наградой. Они тебе докажут, что любая из их тухлых долбанных систем управления единственно верна и судьбоносно естественна, что это единственный верный путь в будущее». Но единственное, что для них и вправду естественно, так это защищать свой грязный чуан до последней капли крови, а в моменты передышки трахать все, что движется. Они ничуть не более естественны, чем мы сами. Так ты договоришься до того, что амеба еще естественнее, чем они. Но, Сма, они ведь живут согласно велениям их инстинктов, или, по крайней мере, пытаются. Мы так кичимся тем, что наша жизнь строится осознанно, но мы потеряли чувство стыда. А оно нам тоже нужно, даже больше, чем им. «Что?» – заорала я. Я круто развернулась, схватила его за плечи и бешено затрясла. «Что мы должны сделать? Устыдиться своего сознания? Ты спятил? Что с тобой творится? Да как у тебя язык повернулся такое ляпнуть?» «Но послушай же, я не имел в виду, что они лучше нас. Я даже не говорю, что мы должны брать с них пример. Но у них есть идея – света и тени, которые мы лишены. Они горделивы, но и стыдиться тоже умеют. Они подчас чувствуют себя властелинами мира, но потом осознают, сколь беспомощны на самом деле. Они знают свои добрые и злые стороны, и те, и эти. Они научились жить, балансируя между ними. Мы так не умеем. И разве ты не понимаешь, что хотя бы для одного человека, для меня, с опытом жизни в культуре, во всех ее проявлениях, все-таки может оказаться предпочтительнее жить в этом обществе, а не в культуре? И ты считаешь, что эта адская дыра предпочтительней? Да, конечно, раз уж я сделал то, что сделал. Они исполнены жизни. В конечном счете они окажутся правы, Сма. На самом деле, все то, что здесь творится, то, что мы, или иногда они сами, зовем злом, не имеет значения. Это просто происходит. Это случается здесь. Уже одно это служит оправданием. Уже хотя бы ради одного этого стоит жить здесь и быть частью всего этого. Я стиснула его плечи. «Нет, я не понимаю, о чем ты говоришь. Линтер, черт подери, ты еще больше чужак, чем они. По крайней мере, у них есть выход, лазейка, бог. Ты знаком с этим недавним гребаным мифическим изобретением? А еще у них есть фанатики, зелоты. Мне тебя жаль». «Спасибо». Он моргнул и снова уставился в небеса. «Я не надеялся, что ты сразу же проникнешься моим новым мировоззрением, но...» Он издал звук, способный сойти за смех. «Я не думаю, чтобы ты не была на это способна, не так ли?» «Не надо мне этих твоих снисходительных взглядов!» Я покачала головой. Но не могла я на него сердиться, пока он в таком состоянии. Гнев стал стихать во мне, и я заметила что-то вроде слабой, вкрадчивой усмешки на лице Линтера. «Я не могу ничего для тебя сделать, Дервлей», — сказала я. «Ты совершил ошибку, самую страшную ошибку в твоей жизни. Ты сам лучше знаешь, что тебе делать с ней». Остается надеяться, что тебе не взбредет в голову усовершенствовать свою канализационную систему и поселить в своих кишках новый выводок каких-нибудь бактерий, чтобы стать еще ближе к Homo sapiens. «Ты мой друг, Дизиет. Я рад, что ты так этим прониклась. Но я думаю, что мое решение верно». Мне оставалось только снова покачать головой, что я и не замедлила сделать. Линтер сжимал мою руку в своей, пока мы спускались на мостик и затем покидали парк. «Мне было очень жаль его. Казалось, он достиг определенного совершенства в своем одиночестве. Мы погуляли по городу и зашли к нему в квартиру пообедать. Он жил в современном квартале у гавани, недалеко от внушительно выглядящей городской ратуши. Квартира была бедная, с наскоро выбеленными стенами и скудной мебелью. Она вообще не была похожа на чье-то постоянное жилище, хотя на стенах и висели несколько репродукций позднего Лоури и набросков работы Гольбейна. Стало пасмурно, я пообедала и ушла. Я думаю, он ожидал, что я останусь, но я хотела только вернуться на корабль.